Рекс Стаут. Трое на один стул. Глава первая. Нира Вульф сидел за письменным столом и хмурился, глядя на посетителя в красном кожаном кресле. Я, развернувшись спиной к своему столу, держал блокнот наготове и не хмурился. Мрачным Вульф был отчасти из природной предрасположенности, но главным образом потому, что Дэвид Файв не позвонил заранее, чтобы договориться о своем визите. Казалось бы, не так уж это и важно. Вот наш кабинет на первом этаже старого особняка из бурого песчаника на западной 35-й улице. Вот Вульф сидит в своем любимом кресле и точит перочинный ножик. Вот я, Арчи Гудвин, горю желанием отработать свое жалование, исполняю любой каприз Вульфа в рамках разумного. Вот Фриц Бреннер моет на кухне посуду после обеда, готовый по сигналу, один короткий звонок, один длинный, принести пиво. Вот Теодор Хорстман ухаживает в оранжерее на крыше за 10 000 орхидей. И вот в красном кожаном кресле посетитель, которому явно нужны услуги частного детектива. А иначе зачем ему сюда приходить? Если бы не он и подобные ему люди, пришлось бы Фрицу, Теодору и мне околачиваться в поисках работы. А что делал бы Вульф, одному Богу известно. И тем не менее, Вульф недовольно хмурился, глядя на посетителя. Перед тем, как явиться к нему на прием, ему следовало сначала договориться по телефону. А Дэвид Файв сидел в красном кожаном кресле, подавшись вперед, узкие плечи поникли, узкое бледное лицо осунулось. На вид я дал бы ему лет 50, но люди, которых обстоятельства вынуждают обращаться к частным детективам, часто выглядят старше своих лет. Сообщив нам усталым настороженным голосом свое имя, адрес и род занятий, заведующий кафедрой английского языка в старшей школе Адюбона в Бронксе, он сказал, что хочет попросить Вульфа расследовать одно семейное дело. «Супружеское?» Вульф издал звук под стать мрачному взгляду. «Нет». «Оно не супружеское», — покачал головой Файв. «Я вдовец. У меня двое детей, старшеклассники. Речь идет о моем брате Бертраме, о его смерти. Он скончался в субботу ночью от пневмонии. Тут нужно... мне придется объяснить все с самого начала». Вульф глянул на меня, и я понял, что у него на уме. Если он позволит Файфу все рассказать, то, возможно, ему придется взяться за работу. А он ненавидит работать, особенно когда на его счету в банке достаточно денег. Но я слегка сжал губы в ответ на его взгляд. И Вульф, вздохнув, обратился к посетителю. «Прошу вас». Файф приступил к рассказу, а я стал за ним записывать. Его брат Бертрам появился в Нью-Йорке месяц назад, внезапно, без предупреждения, после 20 лет отсутствия. Он снял апартаменты в отеле «Черчилль Тауэр» и связался со своими родными, старшим братом Дэвидом, тем самым, который вел рассказ, младшим братом Полом и сестрой Луизой в замужестве миссис Винсент Таттл. Они все, включая мужа сестры, рады были вновь увидеться после стольких лет разлуки. Порадовала их и новость о том, что Бертрам сумел таки сорвать банк. Нашел золотую жилу, как выразился Дэвид. Он разведал и записал на себя 4-мильный участок месторождения урана неподалеку от местечка под названием Black Elbow, где-то в Канаде. «Всегда приятно знать, что в твоей семье кому-то повезло». Итак, они с распростертыми объятиями приняли Бертрама, своего брата Берта, а с ним и молодого человека по имени Джонни Роу. Они вместе приехали из Канады и вместе поселились в Черчилль-Тауэре. Берт вел себя вполне по-родственному и с удовольствием вспоминал прошлое. Он даже попросил Пола, который работал агентом по недвижимости, разузнать о возможности покупки старого дома в Маунт-Киско, где все они родились и провели детские годы. Судя по всему, Берт намерен был вернуться в семью. 10 дней назад, 6 числа в субботу, он пригласил их всех прийти на обед, а потом сходить в театр. Но, увы, в четверг слег с пневмонией. Ложиться в больницу Берт отказался наотрез и настоял, чтобы они пообедали в его апартаментах, как планировалось, и не дали пропасть билетам в театр. Так что в субботу, ближе к вечеру, они собрались у Берта и выполнили всю намеченную программу. А после спектакля опять зашли к нему, чтобы выпить шампанского. Точнее, в театр пошли не все, а только четверо. Сестра Луиза с мужем, Джонни Эр Роу из Канады и сам Дэвид. Младший брат Пол заявил, что негоже бросать Берта одного на попечение сиделки, и остался с ним в апартаментах. Когда эти четверо вернулись, посмотрев пьесу, то застали странную ситуацию. Пол отсутствовал, а у сиделки был разорван халат, и на щеках, шее и руках виднелись следы борьбы. Она уже позвонила доктору, чтобы тот прислал другую сиделку, и намеревалась уходить, как только прибудет замена. Сестре Луизе не понравились кое-какие замечания сиделки, поэтому она велела девушке покинуть апартаменты немедленно, и та ушла. Луиза сама перезвонила доктору и сказала, что дождется прихода новой сиделки. Джонни Роу исчез, то есть на месте события остались только Дэвид и Луиза с мужем. Дэвид наведался в комнату Берта, увидел, что брат крепко спит после укола морфина, который сделала ему сиделка, и отправился домой. Луиза и Таттл устроились на ночь в комнате, которую, судя по всему, занимал Джонни Эр Роу. Но еще не заснули, когда в дверь вдруг позвонили. Таттл поднялся, чтобы открыть. Это был Пол. Младший брат заявил, что в баре на первом этаже отеля его избил Джонни Эр Роу. И в доказательство продемонстрировал разнообразные синяки. Пол сказал, что Роу убили двое полицейских. По мнению Пола, у него была сломана челюсть и, возможно, пару ребер. Поэтому он не решился сесть за руль, чтобы ехать домой в Маунт-Киско. Когда его уложили на диване в гостиной, через 30 секунд он уже вовсю храпел. Еще раз заглянув в комнату Берта, Луиза и Таттл вернулись в кровать. Около 6 часов утра их разбудил Пол. Сам он проснулся от того, что свалился с дивана, после чего решил посмотреть, как там Берт, и обнаружил, что тот мертв. Они позвонили портье с просьбой позвать здешнего врача. Вообще-то Берта лечил по его настоянию их старый семейный доктор, но ждать, когда тот доберется на Манхэттен из Маунт-Киско, не было времени. Конечно, его тоже сразу же известили, и он приехал, только позднее. Вульф начал ерзать. А ерзает он так. Пальцем выводит на подлокотнике кресла кружки размером с мелкую монету. «Смею надеяться, — сказал он, — что заключения врачей оправдывают ваш визит ко мне и этот пространный рассказ. Или хотя бы заключение одного из них». «Нет, сэр», — отрицательно качнул головой Дэвид Файв. «Они не обнаружили ничего дурного. Мой брат умер от пневмонии. Доктор Буль, наш старый доктор из Маунт-Киско. Доктор Фредерик Буль подписал свидетельство о смерти, и мы похоронили брата в понедельник, то есть вчера, на семейном участке на кладбище». «Конечно, уход сиделки сделал ситуацию неловкой, но серьезных вопросов это не вызвало». «Так какого дьявола вы хотите от меня?» «Я как раз подошел к этому». Файв прочистил горло, и когда заговорил снова, в его голосе слышалось еще больше настороженности, чем раньше. «В Вчера после похорон Джонни Эрроу попросил нас прийти в апартаменты к 11 часам сегодняшнего утра, чтобы присутствовать при оглашении завещания. Ну и мы, разумеется, пришли. Луиза привела с собой мужа. Там был адвокат по фамилии Макнил, который прилетел из Монреаля. Завещание было у него. Написано завещание было обычной юридической абракадаброй, но сводилось оно к тому, что Берт оставляет все свое состояние Полу, Луизе и мне. А душеприказчиком назначает своего канадского приятеля Эрроу. Размер состояния в завещании не был обозначен, но из того, что говорил Берт, я предположил, что его урановые владения могли стоить 5 миллионов, а то и в 2 раза больше. Вульф перестал ерзать. Затем, продолжал Файв, адвокат достал из своего портфеля еще один документ. Он сказал, что это копия договора между Бертрамом, Файфом и Джонни Эрроу, составленного год назад по их инициативе. Он зачитал его. В преамбуле говорилось о том, что партнеры 5 лет вместе искали уран и вместе обнаружили ту жилу в Блэк Элбоу. А суть состояла в том, что если один из них скончается, то все месторождение перейдет в собственность того, кто останется в живых, включая имущество, приобретенное покойным на доходы от разработки жилы. Формулировки там были иные, как положено в юридических текстах, однако смысл именно таков. Как только документ был дочитан, Джонни Роу заявил, что все, чем владеет Берт, было приобретено на доходы от урана из Блэк Элбоу, и что теперь это имущество полностью принадлежит ему, в том числе крупные вклады в канадских банках. Затем Эрроу добавил, что собирается в Нью-Йорк. Берт перевел в нью-йоркский банк 30 или 40 тысяч долларов, и что он, Эрроу, не будет претендовать на то, что осталось от этой суммы. Этот остаток и есть то состояние, на которое мы можем рассчитывать. Дэвид сдержанно развел руками. «Я счел, что со стороны Эрроу это был великодушный поступок, ведь он вполне мог бы потребовать, чтобы и эту сумму отдали ему. Мы задали адвокату несколько вопросов, после чего распрощались с ним и с Эрроу и отправились в ресторан на ланч. Пол рвал и метал. У моего брата Пола, знаете ли, вспыльчивый характер. Он хотел обратиться в полицию, сказать, что Берт скончался при странных обстоятельствах, и попросить провести расследование. Его теория состояла в том, что Эрроу, увидев, как сближается Берт с родственниками, стал опасаться, не начнет ли его товарищ делать щедрые подарки семье, не отдаст ли нам долю в рудниках. По договору подаренное имущество не перешло бы к Эрроу в случае смерти Берта. И тогда якобы Эрроу решил, что Берт должен умереть немедленно. Винсент Таттл, муж моей сестры, возразил, что даже если эта теория верна, Эрроу не успел исполнить свои намерения, ведь 2 компетентных врача согласны в том, что Берт скончался от пневмонии. Мы с Луизой поддержали Таттла. Однако Пол стоял на своем и намекал на то, будто ему известно нечто такое, о чем мы не в курсе. Впрочем, он всегда любил напустить таинственности. Итак, он продолжал тянуть нас в полицию. Мы возражали. И, наконец, я предложил компромисс. Обратиться не в полицию, а к Ниро Вульфу и попросить его, то есть вас, расследовать смерть брата со следующим условием. Если вы решите, что есть основания привлекать полицию, тогда мы сделаем так, как требует Пол. Ну а если, по-вашему, таких оснований нет, тогда Пол выкинет из головы эту идею. Пол сказал, что он примет ваш вывод, и вот я здесь. Мы знаем, ваши услуги стоят дорого, но наше дело не потребует чересчур. Я хочу сказать, что оно не кажется излишне сложным. Здесь все достаточно просто, как на наш взгляд. «Ха, может быть», — хмыкнул Вульф. «Вскрытие проводилось?» «Нет-нет, что вы, боже упаси!» «Оно должно было стать первым шагом, но теперь без полиции уже ничего не сделать. До захоронения вскрытие можно было бы объяснить медицинской необходимостью, а для эксгумации потребуется решение властей. Если я правильно понял, вы хотите, чтобы я провел расследование и сделал вывод относительно целесообразности обращения в полицию?» «Именно так, все верно», — энергично закивал Файв. «Скандал нам не нужен. Мы не хотим, чтобы пошли всякие слухи». «Этого мало кто хочет», — сухо заметил Вульф. «Но вы должны отдавать себе отчет в следующем. Нанимая меня, вы сами можете спровоцировать скандал. Вы, несомненно, понимаете, что если я обнаружу свидетельство грязной игры, то не в вашей власти будет решать, скрывать их или передавать огласке. Я не стану прятать улики, указывающие на убийство, если таковые найдутся. Если в результате моего расследования окажется, что вы сами совершили преступление, то я вправе буду действовать так, как сочту необходимым». «Конечно!» — Файв попытался изобразить улыбку, и у него это почти получилось. «Я ведь знаю, что никакого преступления не совершал, и сомневаюсь, что преступление вообще имело место. У моего брата Пола слишком буйное воображение. Вы захотите встретиться с ним, как я понимаю, и он тоже этого захочет». «Я захочу встретиться со всеми. Учитывая обстоятельства, я вынужден попросить об авансе в знак честности ваших намерений. Скажем, чек на $1000. Попытка была не такой уж безнадежной, ведь у заведующего кафедрой английского языка с двумя подростками на иждивении могло и не оказаться лишней тысячи, и тогда сделка не состоялась бы. Однако Файв даже и не думал сбивать цену. Он, правда, глотнул воздуха, услышав цифру, но потом вынул чековую книжку и выписал чек. После того, как он поставил свою подпись, я поднялся, принял протянутый мне чек и передал его Вульфу. «Дороговато», — произнес Файв, — «но ничего не поделать, иначе Пол не успокоится. Когда вы планируете встречу с ним?» Вульф глянул на чек и положил его под пресс-папье. Потом Вульф посмотрел на стенные часы. Оставалось 20 минут до 4 часов, а это время его ежедневного визита в оранжерею. «Сначала, — сказал он Файфу, — я должен поговорить с доктором Булем. Вы сможете пригласить его сюда к 6 часам?» На лице Дэвида отразилось сомнение. «Ну, я попробую. Ему придется ехать из Маунт-Киска, и он занятой человек. А нельзя ли как-нибудь без него? Он констатировал смерть, и репутация у него отменная». «Без него проводить расследование невозможно. Я должен увидеть его до того, как займусь остальными. Если он сможет прибыть сюда к 6 часам, договоритесь, чтобы другие участники подъезжали к 7:30. Я имею в виду ваших брата и сестру, а также мистера Татла и мистера Эрроу. Файв изумленно уставился на Вульфа. «Ради бога, только не Эрроу!» — запротестовал он. «Да он и не согласится!» — Файв замотал головой. «Нет, его я звать не буду!» Вульф пожал плечами. «Тогда я сам его приглашу. К тому же...» «Да, так будет лучше. Дело может затянуться, а я обедаю в половине восьмого. Если вы сумеете устроить так, чтобы доктор Буль был здесь к 9 часам, тогда приводите остальных к 9:30. Таким образом, если понадобится, мы сможем задержаться. В нашем распоряжении будет целый вечер. Кое-что мы с вами, мистер Файв, могли бы обсудить прямо сейчас. Например, ту ситуацию, которую вы застали в апартаментах после возвращения из театра, а также примирение вашего брата Бертрама с родственниками. Но у меня назначена встреча, а кроме того, все это можно будет обговорить во всех деталях сегодня вечером. А пока дайте, пожалуйста, мистеру Гудвину адреса и телефоны тех, кто имеет отношение к делу». С этими словами Вульф наклонил свое необъятное туловище вперед, дотянулся до перочинного ножа и стал осторожно водить им по оселку. Поскольку его прервали посреди процесса, Вульф был намерен во что бы то ни стало закончить начатое. «Я ведь описал ту ситуацию», — сказал Файв более резким тоном. «И даже не стал скрывать, что, возможно, Пол остался в апартаментах с целью приударить за сиделкой. Его методы ухаживания за женщинами я нахожу совершенно неприемлемыми. Как я уже говорил, он вспыльчив». Подушечкой большого пальца Вульф вдумчиво проверял остроту лезвия. «И почему вы считаете нужным обсуждать примирение Берта с роднёй?» — поинтересовался Файв. «Потому что вы употребили это слово». Вульф продолжил заточку. «Раз речь идет о примирении, значит, была ссора. Возможно, это направление не имеет отношения к делу. Но то же самое верно и в отношении большинства направлений в любом расследовании. Все это вполне может подождать до вечера». «Это давнее дело», — нахмурился Файв. И резкость в его голосе снова сменилась настороженностью. «И, вероятно, оно как раз имеет отношение к делу, поскольку частично объясняет позицию Пола. А еще, я полагаю, мы крайне чувствительны к любому намеку на скандал. Для нас пневмония — щекотливая тема. 20 лет назад от пневмонии скончался наш отец. Однако полиция подозревала, что его убили, да и не только полиция. Он лежал в спальне на 1-м этаже нашего дома в Маунт-Киско, и дело было в январе. Однажды разразилась сильная метель, а кто-то открыл в его спальне 2 окна и оставил их распахнутыми на всю ночь. 5 часов утра я застал отца уже мертвым. На полу намело сугробы высотой почти с фут. Снег был даже на кровати. В ту ночь за отцом присматривала Луиза, но она крепко спала на диване в соседней комнате и ничего не слышала. Полагали, что кто-то подсыпал снотворное в горячий шоколад, который она выпила в полночь. Но доказательств не нашли. Окна не были заперты на щеколду, то есть их могли открыть и снаружи. Скорее всего, так и было. Мой отец занимался недвижимостью и был довольно жестким дельцом, так что в округе имелись люди, которые недолюбливали его. Файв снова развел руками. «Как видите, налицо определенное совпадение. К несчастью, мой брат Берт, тогда ему было всего 22 года, поссорился с отцом и больше не жил с нами. Он поселился в меблированных комнатах примерно в миле от нашего дома и устроился на работу в автомастерскую. Полиция сочла, что нашла достаточно улик, чтобы арестовать его за убийство, и дело передали в суд. Однако этих улик все же не хватило, потому что его оправдали. Более того, у него имелось алиби. В ту ночь он до 2 часов играл в карты со своим приятелем Винсентом Татлом, тем самым, который позднее женился на нашей сестре. А так как метель прекратилась вскоре после 2 часов, окна должны были открыть задолго до этого. Во время суда нам, Полу, Луизе и мне пришлось давать свидетельские показания, и Берту кое-какие наши слова не понравились. Хотя мы говорили только правду и только то, что и так было известно. В частности, о его ссоре с отцом. О ней все знали. На следующий же день после оправдательного приговора Берт покинул город, и мы больше не слышали о нем. Ни слова за 20 лет. Вот почему я употребил слово «примирение». «На самом деле», — продолжал Файв, — «Роу ошибался, говоря, будто у Берта нет ничего, кроме того, что он приобрел на доходы от уранового месторождения. Берт так и не получил свою долю в отцовском наследстве, так как его не смогли найти, а мы не обращались в суд с просьбой распределить ее между нами. Завещанная ему 1/4 состояния в то время оценивалась примерно в 60 тысяч долларов, а теперь эта сумма удвоилась. Конечно, теперь ее получим мы, Пол, Луиза и я. Но, честное слово, никакой радости нам это не принесет. Не буду скрывать, мистер Вульф, мне жаль, что Берт вернулся. Его появление вскрыло старые раны, а теперь вот он умер, и то, как все это случилось, и Пол со своими... Было уже без 1:04, и Вульф отодвигал от стола кресло, чтобы встать. «Да-да, мистер Файв», — согласился он. «Живой причинял неприятности, и от мертвого одни проблемы. Пожалуйста, сообщите мистеру Гудвину все данные и позвоните, когда договоритесь насчет вечера». И он направился к двери. Глава 2. Наведение справок часто оказывается полезным даже в тех случаях, когда в этом вроде бы нет необходимости. Вот почему сразу после ухода Файфа я обзвонил свои источники и стал обладателем скудных сведений сомнительной ценности. Дэвид преподавал в старшей школе Одюбона 12 лет, из них 4 года возглавлял кафедру английского языка. Агентство недвижимости Пола в Маунт-Киско не то чтобы процветало, но и банкротство ему, по-видимому, не грозило. Аптека, где работал Винсент Таттл, расположенная также в Маунт-Киско, принадлежала ему самому и считалась преуспевающим заведением. Дэвид не знал ни адреса, ни телефонного номера сиделки, только то, что ее звали Энн Горан. Но Вульфу нужны были все, в том числе и эта Энн Горан. Поэтому я отыскал ее имя в телефонном справочнике Манхэттена в разделе «Лицензированные сиделки». Первые 2 раза, когда я набрал ее номер, линия была занята, а следующие 3 раза никто не ответил. Не смог я дозвониться и до Роу. Звонки в отель «Черчилль» поступали на коммутатор, и я оставил для Роу сообщение с просьбой перезвонить, после чего сам позвонил ему еще раз 6. Наконец, буквально за несколько минут до того, как Фриц позвал нас на обед, я разыскал Тима Эвертса, штатного детектива, а для вас сотрудника службы безопасности отеля, и задал ему несколько деликатных вопросов. Ответы были как «за», так и «против». «За». Роу оплачивал апартаменты класса люкс, а работники бара и ресторана ему симпатизировали, особенно за щедрые чаевые. «Против». В субботу вечером Эрроу изрядно поколотил одного парня и пришлось вызывать полицию, чтобы утихомирить его. Тим сказал, что с точки зрения техники это было прекрасное выступление. Однако бар отеля не место для демонстрации приемов. Потом позвонил Файф и сообщил, что обо всем договорился. В 9 часов вечера, ко времени прибытия доктора Фредерика Буля, мы с Вульфом уже расправились с 4 фунтами мусса из лосося, приготовленного по рецепту самого Вульфа, и с летним салатом, и перешли в кабинет. Звонок в дверь заставил меня отправиться в прихожую. Там я включил свет и всмотрелся через одностороннюю стеклянную панель на входной двери, желая узнать, кто стоит на крыльце. То, что я увидел, явилось для меня двойным сюрпризом. Во-первых, доктор Буль, если это был он, оказался не дряхлым потертым сельским лекарем, а импозантным седовласым мужчиной, который держался очень прямо и был отменно одет. Во-вторых, с ним была молодая особа, тоже очень видная. Ее достоинства бросались в глаза даже на расстоянии. Я отворил им дверь. Мужчина отошел в сторону, пропуская даму, и затем проследовал за ней со словами, что он доктор Буль и что у него назначена встреча с Нировульфом. Благородные седины доктора не были покрыты шляпой, так что, не задерживаясь у вешалки, я провел их в кабинет. В дверях доктор помедлил, чтобы осмотреться, затем прошагал к столу Вульфа и напористо произнес: «Я Фредерик Буль. Меня попросил приехать сюда Дэвид Файв. Что вообще происходит?» «Понятия не имею», — едва слышно произнес Вульф. «После еды он обычно говорит тихо, если его только не выведут из себя». «Меня наняли, чтобы я это выяснил. Присаживайтесь, сэр. А это молодая дама?» «Это сиделка, мисс Энн Горен. Садитесь, Энн». Мое мнение о Поле Файфе претерпело изменения. Может, он и проявил излишнюю вспыльчивость, но соблазн был поистине велик, а следы борьбы на ее шее и щеках были, должно быть, поверхностными, поскольку никаких шрамов я не заметил. И, думаю, белый халатик сиделки провоцирует куда сильнее, чем синее хлопчатобумажное платье под жакетом. Но даже в синем хлопчатобумажном платье я мог бы... Но опустим это. Она же пришла сюда по делу. Доктор Буль, устроившись в красном кожаном кресле, потребовал объяснений. «Но? Так в чем дело?» «Разве мистер Файв не объяснил вам?» — спросил Вульф. «Он сказал, что Пол считает смерть Берта подозрительной и хочет идти в полицию. А Луиза, Дэвид и Винсент Таттл не в силах его отговорить. Поэтому они согласились, что попросят вас провести расследование и примут ваше решение. Дэвид повидался с вами, и вы настояли на том, чтобы побеседовать со мной. Считаю, что в этом нет никакой необходимости. Я уважаемый специалист, и я подписал свидетельство о смерти, вызванной пневмонией». «Да, я в курсе», — прошелестел Вульф. «Но если от меня ждут окончательного решения, оно должно быть хорошо обоснованным. У меня и в мыслях не было сомневаться в правомерности выписанного вами свидетельства о смерти. Тем не менее, несколько вопросов я хотел бы вам задать. Когда вы в последний раз видели Бертрама Файфа живым?» «В субботу вечером. Я провел с ним полчаса и ушел в 8:20. Его родственники были там же, обедали в гостиной. Ложиться в больницу Берт отказался. Я установил ему кислородную палатку, но он постоянно срывал ее, не хотел лежать под ней, и все тут. Я так и не сумел уговорить его, как не сумела и мисс Горен. У Берта были сильные боли, по крайней мере, он так говорил. Но температура опустилась до 102 градусов. Вообще он был трудным пациентом. Никак не мог заснуть, и я попросил сиделку ввести ему четверть грана морфина, как только разойдутся гости, естественно. И если этого окажется недостаточно, то через час повторить. Предыдущим вечером он также получил полграна. Затем вы вернулись в Маунт-Киско? Да. Вы предполагали, что той ночью он может умереть? Конечно, нет. Значит, вы удивились, когда в воскресенье утром вам сообщили, что он скончался? О, да. Буль обхватил ладонями подлокотники кресла. Мистер Вульф, я терплю это только потому, что обещал Дэвиду Файфу. Вы ведете себя глупо. Мне 60. Я практикую уже 30 с лишним лет, и добрая половина моих пациентов удивила меня тем или иным образом. У одного слишком сильное кровотечение, у другого слишком слабое, у кого-то аллергия на аспирин, у кого-то нет температуры, хотя анализ крови говорит об обратном. Кто-то живет, когда по всем статьям должен умереть, а кто-то умирает при благоприятном прогнозе. Такова судьба врача общей практики. Да, смерть Бертрама Файфа стала неожиданностью для меня, но подобных случаев было достаточно. Я очень тщательно осмотрел тело через несколько часов после кончины и не обнаружил ничего, что заставило бы меня сомневаться в причине смерти. Поэтому я выписал свидетельство. Почему вы осматривали тело очень тщательно? Потому что сиделка оставила его одного посреди ночи. Была вынуждена оставить, и я не сумел быстро найти замену. Мне удалось договориться лишь о том, чтобы другая сиделка пришла к 7 часам утра. При таких обстоятельствах я счел разумным провести более тщательный осмотр. И вы абсолютно убеждены, что причиной смерти стала пневмония и что не было никаких способствующих факторов? Нет, конечно же. Нет. Абсолютная убежденность – редкость в моей профессии, мистер Вульф. Но я достаточно убежден, что у меня были все основания констатировать смерть от естественных причин и выписать свидетельство. Имелись все признаки того, что Бертрам Файф, говоря языком обывателей, умер от пневмонии. Я не играю словами. Много лет назад другой мой пациент также скончался от пневмонии, только это случилось холодной зимней ночью в комнате, где кто-то оставил открытыми окна. В случае же с Бертрамом Файфом стояла жаркая летняя ночь, и окна были закрыты. Апартаменты оборудованы кондиционером, и я велел сиделке поддерживать в комнате 80 градусов. Она так и делала. Для того пациента, о котором я упоминал, распахнутые окна и метель действительно стали способствующими факторами. Но в случае с Бертом таких факторов не было. «Вы превосходно разъяснили этот вопрос, доктор», — одобрительно кивнул Вульф. «Однако из сказанного вами возникает новый кондиционер. А что, если после ухода сиделки кто-то повернул регулятор температуры в крайнее, самое холодное положение? Остыла бы тогда комната настолько, чтобы вызвать смерть вашего пациента, когда вы предполагали, что он выздоравливает?» «Я бы сказал, что нет. Такую возможность я тоже рассматривал. Мистер и миссис Таттл заверили меня, что не прикасались к регулятору и что температура в комнате оставалась ровной. В любом случае, в столь жаркую ночь кондиционер не смог бы опустить температуру до критического уровня. Тем не менее, я хотел все проверить, ведь сиделки при больном не было, и я попросил персонал отеля провести эксперимент в субботу вечером, прямо в той комнате, где все случилось. После того, как кондиционер проработал в режиме охлаждения 6 часов, температура в комнате опустилась всего лишь до 69 градусов. Для человека с пневмонией, даже хорошо укрытого, это слишком холодно, но точно не смертельно. «Понятно», — пробормотал Вульф. «Вы не стали полагаться на заверения мистера и миссис Таттл. Мне кажется, вы несправедливы. Я полагался на них в не меньшей степени, чем вы полагаетесь на меня. Я проявил скрупулезность. Я вообще скрупулезный человек». «Прекрасное качество. Я им тоже обладаю. Не было ли у вас подозрений, с поводом или без, будто кто-то сумел использовать пневмонию, чтобы убить вашего пациента?» «Нет, я просто проявил скрупулезность». «Хорошо», — кивнул Вульф и сосредоточился на сиделке. «Всего один вопрос, мисс Горен, или два», — обратился к ней Вульф. «Вы согласны со всем, что рассказал сейчас доктор Буль? Со всем, что вам известно?» «Да, согласна». «Насколько мне известно, пока все были в театре, Пол Файв пытался оказывать вам знаки внимания, которые вы отвергли. Это верно?» «Да». «Не помешало ли общение с мистером Полом Файфом исполнению ваших обязанностей? Не пострадал ли от этого ваш пациент?» «Нет, пациент крепко спал под воздействием снотворного». «Не хотите ли вы добавить что-либо или уточнить? Дэвид Файф нанял меня, чтобы выяснить, есть ли основания обращаться в полицию в связи со смертью его брата. Нет ли у вас каких-то сведений, которые могли бы помочь мне?» Энн Горен на мгновение отвела глаза, чтобы глянуть на Буля, потом снова посмотрела на Вульфа. «Нет», — ответила она и поднялась. «Это все?» Вульф не ответил, и она двинулась к выходу. Буль тоже встал. Но когда Энн Горен была уже на полпути к двери, Вульф окликнул ее, на этот раз довольно громко. «Мисс Горен, минуточку!» Она обернулась и посмотрела на него вопросительно. «Присядьте, пожалуйста». Энн Горен замерла на миг, опять встретилась глазами с Булем и возвратилась на место. «Да», — произнесла она. Несколько секунд Вульф смотрел на нее, а потом неожиданно повернулся к Булю. «Я мог бы раньше спросить у вас, зачем вы привели мисс Горен? В этом, кажется, не было нужды. Ведь вы полностью обо всем осведомлены и компетентны, чтобы ответить на мои вопросы. Да и втягивать ее в столь щекотливое дело не очень-то красиво. С моей стороны логично было бы предположить, что вы ожидали от меня таких вопросов, на которые мисс Горен сможет ответить, а вы нет. И поэтому сочли нужным взять ее с собой. Очевидно, я не задал этих вопросов, но спровоцировал ее. Когда я спросил, не хочет ли она что-нибудь добавить, мисс Горен посмотрела на вас. Безусловно, она что-то скрывает, и вам известно что. Я не в силах выудить это из вас, Мне нечего вам предположить, как нечем и угрожать. Однако во мне заговорило любопытство, и его придется так или иначе удовлетворить. Возможно, вы согласитесь это сделать. Буль сел и, уперев локоть в подлокотник кресла, прихватил кончик своего римского носа большими указательными пальцами. Потом он опустил руку. «Вы не пустомеля. Да, вы совершенно правы. Я ожидал, что вы поднимете тему, которая потребует присутствия мисс Горен, и удивлен тем, что вы не спросили. Мне бы хотелось поразмыслить об этом, но я не против рассказать вам, в чем дело. Вы говорили о грелках». «Нет, сэр. О грелках мне никто ничего не говорил». «Тогда, значит, Пол? Хотя это не важно. Расскажите им о грелках, Энн». «Он уже все знает», — процедила она. «Его нанял один из файфов». «Все равно расскажите для сравнения». Его обращение с женщинами отличалось как от методов Пола Файфа, так и от моих. «Хорошо». Она вздернула свой очаровательный подбородок. «Я положила пациенту две грелки с горячей водой, по одной с каждого бока, и меняла воду каждые 2 часа. Последний раз я поменяла ее перед самым уходом, перед тем, как миссис Таттл велела мне уйти. В воскресенье вечером ко мне домой явился Пол Файф. Я снимаю небольшую квартиру на 48-й улице вместе с подругой. Она тоже работает сиделкой. Пол сказал, что когда обнаружил своего брата мертвым в то утро, он откинул одеяло, и грелки лежали на месте, только они были пустыми. Он забрал их и отнес в ванную комнату. Потом там их заметила его сестра, миссис Таттл, и позвала его взглянуть на них. Она решила, что эта сиделка забыла наполнить их и собиралась сообщить об этом доктору. Пол спросил, не меняла ли она сама воду до того, как лечь спать. И миссис Таттл сказала, что нет, ей в голову не приходило, что нужно это делать, поскольку сиделка перед уходом налила горячей воды. По словам Пола Файфа, он якобы сказал сестре, будто это он вылил воду из грелок, когда относил их в ванную. Он говорит, что придумал это под влиянием момента, не желая, чтобы его сестра пожаловалась на меня доктору. Но потом, опять же с его слов, понял, что напрасно это сделал, поскольку пустые грелки могли иметь кое-какое отношение к смерти брата. Он предложил мне пообедать с ним, чтобы обсудить это. Мы стояли на пороге моей квартиры, так как я не позволила ему войти, и я захлопнула дверь у него перед носом. На следующий день, то есть вчера, Пол трижды звонил мне, а вечером явился снова, но я ему не открыла. Поэтому он рассказал все своему брату Дэвиду и уговорил прийти к вам. «Совпадает ли мой рассказ с тем, что вам уже известно?» Вульф нахмурился, глядя на нее, наконец фыркнул и, оставив сиделку, снова обратился к Булю. «Вот, значит, о чем вы говорили!» Буль кивнул. «Мисс Горен звонила мне в воскресенье вечером, чтобы все рассказать, и потом еще вчера днем и ближе к ночи. Что естественно, ведь под сомнение ставился ее профессионализм. Вы по-прежнему удивлены тем, что я привел ее с собой?» «Больше нет. Но я ничего не слышал о грелках. Какова вероятность того, что мисс Горен сама забыла налить в них воды?» «Никакая, поскольку она говорит, что воду налить не забыла. Она получала квалификацию в больнице Маунт Киско, и я хорошо ее знаю. Когда я работаю с пациентами из Нью-Йорка, то всегда пользуюсь услугами мисс Горен, если она свободна. Так что эту версию можете смело отбросить. Тогда либо Пол Файв лжет, либо кто-то достал грелки из кровати, опорожнил их и положил обратно, что кажется бессмысленным. Никакого существенного воздействия на состояние пациента это не могло оказать, не так ли? На состояние пациента не могло. Буль провел ладонью по седой шевелюре. Зато могло повлиять на репутацию мисс Горан, и я чувствую некоторую ответственность, поскольку это я пригласил ее ухаживать за Бертрамом Файфом. Вы не интересовались моим мнением, но я все же выскажу его. По-моему, Бертрам умер от пневмонии, и никаких способствующих факторов не было, кроме тех, в которых он повинен сам. Здесь я имею в виду его отказ ложиться в больницу и использовать кислородную палатку. Я также считаю, что он совершенно напрасно настоял на приходе гостей, несмотря на болезнь. В детстве он был очень упрямым и, по-видимому, с тех пор не изменился. Что касается грелок, то мне кажется, что Пол Файв лжет. Не хочу оговаривать его за глаза, но о его эскападах, о погоне за женщинами в нашем городке знают все. Когда какая-нибудь девушка нравится Полу, для него это не просто влечение, это одержимость. При виде грелок в постели он запросто мог сообразить, как сделать их оружием в покорении мисс Горан. Это совместимо с его характером и прошлыми поступками. Вот почему он отнес грелки в ванную и опорожнил их. «Тогда глупо было говорить сестре, что это сделал он», — возразил Вульф. «Нет», — покачал головой Буль, — «Пол просто хотел отвлечь ее. Мисс Горенджи он мог представить это как услугу ей и в то же время мог пригрозить, по крайней мере, неявно, что еще может взять свои слова обратно и рассказать всем о ее нерадивости». Я не утверждаю, что Пол Файв не глупец. Люди, страдающие одержимостью, обычно не отличаются умом. Я всего лишь хочу сказать, что, как мне кажется, сестре Пол сказал правду, а мисс Горен — неправду. Думаю, это он вылил воду из грелок. Как я понимаю, позднее он придет сюда вместе с остальными». И я прошу передать им, что любая попытка обвинить мисс Горан в небрежности будет встречена мною крайне негативно. В таком случае я посоветую ей обратиться в суд с иском о клевете и сам выступлю свидетелем. Если вы предпочтете, чтобы я лично сказал им... В дверь позвонили. Я поднялся и сходил в прихожую, чтобы взглянуть, кто это, а потом вернулся в кабинет. «Они пришли», — сказал я Вульфу. «Дэвид, и с ним двое мужчин и женщина». «Опоздали на 10 минут», — произнес Вульф, сверившись с настенными часами. «Приведи их сюда». «Нет», — Энн Горен вскочила с места. «Ни за что! Я не желаю находиться с ним в одной комнате. Доктор Буль, пожалуйста!» Должен сказать, я был согласен с ней. Одержимостью я не страдал, но с ней был полностью согласен. После секундного размышления доктор Буль тоже согласился и уведомил об этом Вульфа. Тот задумчиво посмотрел на сиделку и решил присоединиться к мнению большинства. «Хорошо», — кивнул он. «Арчи, проводи мисс Горен и доктора Буля в гостиную и выпусти их после того, как остальные пройдут в кабинет». «Да, сэр». Когда я шел отворять дверь, звонок раздался снова. Наверняка это Пол со своей вспыльчивостью. Если бы он знал, кто здесь, то, думаю, прорвался бы через стеклянную панель в нашей входной двери. Глава третья. Доставив вновь прибывших в кабинет Вульфа и проводив Буля с сиделкой, я уселся за свой стол и приготовился записывать. Судя по всему, расследование смерти удивившей доктора постепенно превращается в изучение того, какими способами некий агент недвижимости добивается внимания женщин. А это не та работа, ради которой Вульф согласится напрягать свой гений, какой бы гонорар ему ни обещали. Я уже предвкушал интересное зрелище. Внешне Пол не оправдал свою репутацию. Ниже меня на добрых 8 дюймов он был широк в кости и пухловат. Вероятно, он находил в себе сходство с Наполеоном и в какой-то степени был прав. Хотя впечатления немного портили синяк под левым глазом и ссадины на распухшей челюсти. Джонни Эрроу, сделал я вывод, умеет драться обеими руками. Пол и Татлы сели в кресла, выставленные в ряд перед столом Вульфа, а красное кожаное кресло досталось Дэвиду. Луиза превосходила обоих братьев и ростом, и привлекательностью. Для женщины среднего возраста она выглядела совсем недурно, несмотря на некоторую костлявость и слишком коротко постриженные волосы. Что касается ее мужа Татла, то у него волос не было вовсе. Его блестящий заостренный кверху купол совершенно затмевал все остальные черты. Так что, чтобы разглядеть глаза, нос и подбородок, приходилось напрягать внимание. Ко времени моего возвращения из прихожей Вульф говорил: «И доктор Буль вновь выразил уверенность в том, что ваш брат умер от пневмонии и что не было никаких подозрительных обстоятельств. Поскольку факт естественной смерти он уже зафиксировал в подписанном им свидетельстве, нам его заявление ничего нового не дает». Он остановил взгляд на Поле. «Как я понимаю, вы считаете, что необходимо полицейское расследование? Это верно?» «Да, чертовски верно!» «А ваши родственники против?» Вульф повернул голову. «Вы против, сэр?» «Да, как я и говорил». Дэвид выглядел еще более утомленным, чем раньше. «Я против этого». «И вы, миссис Таттл?» «Категорически против», — она говорила отрывисто. «Нет никакого смысла придумывать себе неприятности. Мой муж такого же мнения». Луиза мотнула головой в сторону. «Винс!» «Так точно, дорогая. Я всегда соглашаюсь с тобой, даже когда не согласен. А на этот раз я согласен». Вульф опять повернулся к Полу. «То есть все зависит от вас. Если вы будете обращаться в полицию, что вы им скажете?» «Да много чего скажу». Из-за верхнего освещения синяк Пола казался чернее, чем был на самом деле. «Скажу, что когда доктор Буль уходил в субботу вечером, то говорил нам, что состояние Берта удовлетворительное, и мы можем смело идти в театр. А несколько часов спустя Берт умер. Скажу, что этот пройдоха Эрроу заигрывал с сиделкой, а она в ответ строила ему глазки. И у него была возможность залезть в ее склянки и подменить морфин, который она собиралась ввести Берту, на что-нибудь другое. Доктор Буль говорил нам, что прописывает брату морфин. Скажу, что Эрроу нацелился загробастать несколько миллионов, к которым и близко не подобрался бы, будь Берт жив. Скажу, что Эрроу не понравилось, что Берту с нами хорошо, и мы снова стали одной семьей. И он положил этому конец». Пол замолчал и осторожно пощупал кончиками пальцев челюсть. «Проклятый отморозок! Послушайте, я далеко не святой. Вы на меня так смотрите, как будто хотите спросить, почему я так переживаю за брата». «Да нет, ни черта подобного. Я не очень-то ладил с Бертом, еще когда мы были детьми. И потом 20 лет его не видел. С чего мне переживать из-за него? А волнует меня вот что. Убийца не должен получить выгоду от своего преступления. Если Роу убил Берта, то их соглашение можно выкинуть на помойку. Тогда все достанется Берту, то есть нам. Это очевидно, так к чему молчать? И мне даже не нужно будет объяснять это полиции. Они и сами все прекрасно понимают». «Пол, что ты говоришь? Ты говоришь неподобающие вещи», — осадил брата Дэвид. «Верно, верно», — подхватил Таттл. «Так нельзя». «Ах, да неужели?» — язвительно прищурился Пол на Шурина. «Ты-то кто такой вообще?» «Он мой муж», — отчеканила Луиза. «И он мог бы многому тебя научить, будь ты способен учиться». Вот он, милый семейный кружок. Слово взял Вульф. «Признаю», — сказал он Полу, — «ваши заявления могут вызвать интерес у полиции, но одних предположений недостаточно. Есть ли у вас что-нибудь более существенное?» «Нет, но больше ничего и не нужно». «Я так не считаю». Вульф откинулся на спинку кресла, втянул в себя бушель воздуха и выпустил его обратно. «Давайте посмотрим, не сможем ли мы обнаружить что-нибудь. Во сколько вы прибыли в квартиру брата в субботу?» «Около 5 часов дня». «А, я понимаю. Вопрос в том, где я был в 5:51 6 августа. Ладно. Я выехал из Маунт-Киска без 3:45 в своем автомобиле и отправился в Нью-Йорк. Сначала я остановился на Мэдисон-авеню в магазине «Шрамс», чтобы купить 2 кварты их мороженого со вкусом манго для воскресной вечеринки. Затем поехал на 52-ю улицу, где я оставил машину, так как по субботам, ближе к вечеру, там можно припарковаться. Оттуда я пешком пошел в Черчилль Тауэр и оказался в апартаментах вскоре после 5. Я приехал пораньше, потому что уже побеседовал с сиделкой по телефону, и мне понравился ее голос. Вот я и подумал, что неплохо было бы с ней познакомиться до того, как соберутся остальные. Но у меня не было никаких шансов. Тот парень, Роу, уже сидел с ней в гостиной и плел что-то про урановые прииски. Каждые несколько минут она выскальзывала, чтобы проверить своего пациента, а потом снова возвращалась к байкам о рудниках. Потом пришел Дэвид, за ним Луиза с Винсом. И мы как раз садились за стол, когда появился доктор Буль. Дальше рассказывать? Да, продолжайте. Как скажете. Буль пробыл у Берта около 30 минут, и когда уходил, я уже говорил, что он сказал нам тогда. Мы не только ели, но и пили, и, пожалуй, я немного перебрал. Я рассудил, что негоже бросать сиделку одну с Бертом. И когда все отправились на спектакль, я остался. Подумал, если ей нравится слушать о разведке урана, то она рада будет послушать и о чем-нибудь другом. Но оказалось, что ничего подобного. После того, как... после короткого разговора она ушла в комнату Берта и закрыла дверь на замок. Потом она говорила моей сестре, будто я барабанил в дверь и орал, что если она не выйдет, то я выломаю дверь. Но лично я ничего такого не припомню. В любом случае, Берт к тому часу был все равно, что мертвый под влиянием морфина, если это вообще был морфин. В конце концов, сиделка вышла, и мы поговорили. и я допускаю, что мог прикоснуться к ней. Но те отметины, которые она показывала, когда все вернулись из театра, должно быть, она сама это сделала. Я не был так уж пьян, просто чуть навеселе. Потом она схватилась за телефон и сказала, что если я не уйду, то она вызовет охрану отеля. Так что пришлось сматывать удочки. Дальше? Дальше. Ладно. Я спустился в бар, сел за стол и выпил. Две или три порции, не помню. Потом я почему-то вспомнил о мороженом, которое осталось в холодильнике в апартаментах Берта, и стал раздумывать, не сходить ли за ними. Как вдруг передо мной появился Эрроу и стал требовать, чтобы я встал. Он схватил меня за плечо и сдернул со стула. Сказал, чтобы я защищался. И вдруг как замахнулся, да как врезал мне. Не знаю, сколько раз он меня ударил, но гляньте на мое лицо, там все написано. Наконец его оттащили от меня. Появился коп. Я по-тихому отошел в сторону, потом улизнул из бара и поднялся на лифте в апартаменты. Мне открыл Винс. Эту часть я помню совсем смутно. Помню только, что меня положили на диван, так как грохнулся я с него на пол. Но до конца все-таки не проснулся. В голове у меня сидело, что меня поколотили, и что мне нужно увидеть сиделку. Поэтому я пошел в комнату Берта. Занавески там были задернуты. Я включил свет и подошел к кровати. У Берта был открыт рот. На вид он был как мертвый. Я откинул одеяло и приложил руку к груди. На ощупь он тоже был мертвым. По бокам Берта лежали две грелки, по одной с каждой стороны. Выглядели они пустыми, и я взял одну в руки. Точно пустая. Я тогда подумал, что, должно быть, эта сиделка оплошала из-за того, что я приставал к ней, и что так дело не пойдет. Вторая грелка тоже оказалась пустой. Я отнес их в ванную перед тем, как пойти. «Пол!» — воскликнула Луиза. «Мне ты сказал, что это ты вылил из них воду». «Ха, ну да, сказал», — ухмыльнулся он ей. «А точнее, пытался это сделать. Я же не хотел, чтобы ты побежала докладывать об этом доктору». «Какого черта? Неужели мужчина не может проявить галантность?» Он повернулся к Вульфу. «Вы сказали, что вам нужно что-то более существенное. Хорошо, вот оно. Но как? Нравится?» «Значит, ты обманул Луизу», — заворчал Татл. «Или обманываешь нас сейчас», — сказал Дэвид, и его усталость как рукой сняло. «Мне-то ничего об этом не говорил». «Ну, разумеется, не говорил, проклятие. Говорю же, это галантность». Они загомонили, набросились друг на друга, вся семейка разом. Вульф закрыл глаза и поджал губы. Подождал до определенного момента и потом положил конец этому концерту. «Прошу прекратить базар!» — он посмотрел на Пола. «Вы, сэр, упоминали галантность. Я не говорил вам, что мисс Горен уже приходила сюда с доктором Булем. Однако она приходила и рассказала мне о ваших визитах к ней домой и о телефонных звонках. Так что давайте оставим галантность в покое и обсудим лучше два других вопроса. Во-первых, мне нужно знать, грелки были пустыми, когда вы их обнаружили? Или вы сами опорожнили их?» «Они уже были пустыми. Я сказал сестре». «Я слышал, что вы сказали сестре, и помню, какие причины приводили. Допустим, вы обнаружили пустые грелки. Но даже в таком случае идти в полицию с одним лишь этим фактом неблагоразумно. Доктор Буль заявил, что даже если бы мисс Горен забыла налить в них горячей воды, чему он категорически не верит, для состояния больного это не имело бы решающего значения, Поэтому и для меня это значение не имеет. А теперь второй вопрос. Ваше другое предположение о том, что морфин подменили на что-то другое, может оказаться значимым, если вы сумеете его чем-то подкрепить. Можете? Мне это ни к чему. Пусть полиция этим занимается, если сочтет нужным. Нет, так не пойдет. В целях частного расследования можно выдвигать различные предположения, но использовать их как базу для подозрения человека в убийстве в официальном следствии недопустимо. К примеру, я не без оснований мог бы предположить, что это вы убили брата, не зная о соглашении между вашим братом и мистером Эрроу, и полагая, что вам достанется треть состояния брата. Однако же я не пойду с этим. «Вот именно, и не советую этого делать», — вставил Пол. И его физиономию снова перекосила попытка усмехнуться. «К тому же я знал о соглашении». «Да? Откуда?» «От меня», — вставил Дэвид. «Берт рассказал мне, а я рассказал Полу и Луизе». «Вот видите?» Вульф развернул руку ладонью кверху. «Мое предположение лопнуло. Будь я упрямцем, то, конечно же, продолжал бы цепляться за него. Выдвинул бы новое о том, что вы предвидели мои умопостроения и сговорились. Тем более, что ваш покойный брат уже не может ничего опровергнуть. Но это было бы пустой тратой времени, если бы у меня не было ни единого факта, чтобы подкрепить мои теории». Он укоризненно покачал головой. «Боюсь, вы пытаетесь открыть огонь из несуществующих орудий. Но меня наняли проводить расследование, поэтому я изучу все версии». Затем он обратился к Дэвиду. «Я знаю ваше мнение по этому вопросу, мистер Файв, и не жду от вас ничего нового, но несколько вопросов не помешают. Что вам известно о морфине?» «Ничего, совсем ничего. Знаю только со слов доктора Буля, что он оставил сиделке дозу, чтобы дать Берту после нашего ухода». «Вы заходили в комнату брата после того, как доктор уехал?» «Да, мы все заходили. Пол, Луиза, Винс и я. Мы поблагодарили Берта за отличный обед и выразили сожаление о том, что он не сможет пойти с нами в театр». «Где был мистер Эрроу?» «Не знаю. Кажется, он говорил что-то насчет рубашки, хотел переодеться». «Он был в комнате брата после ухода доктора Буля?» «Ну, этого я точно не знаю». «Но это не так важно», — буркнул Вульф. «А позднее, когда вы вернулись из театра, тогда он заходил к вашему брату?» «По-моему, нет. Если и заходил, то я этого не видел». Дэвид нахмурился. «Я рассказал вам уже обо всем. Сиделка была расстроена и сказала, что позвонила доктору Булю с просьбой прислать замену. Когда она сообщила нам о том, что случилось, Эрроу исчез, то есть ушел из апартаментов. Потом между моей сестрой и сиделкой состоялся неприятный разговор, и Луиза велела мисс Горан уходить. После ее ухода Луиза тоже позвонила доктору Булю и сказала ему, что они с мужем останутся в номере, пока не придет новая сиделка. А вскоре я отправился домой, Живу я в Ривердейле». «Но перед уходом вы зашли к брату?» «Да». «И как он себя чувствовал?» «Он крепко спал, дышал как будто с трудом, но в остальном казалось, что он в порядке. Когда Луиза говорила с доктором Булем по телефону, тот сказал ей, что Берту ввели полграна морфина и что до утра брат вряд ли проснется». Вульф слегка повернул голову. «Миссис Таттл, вы слышали, что говорили ваши братья? Есть ли у вас какие-то уточнения или дополнения?» С Луизой же что-то происходило. У нее дрожали губы, руки, лежащие на коленях, сцепились так, что побелели костяшки пальцев. Она встретилась глазами с Вульфом, но ничего не отвечала, пока, наконец, не выкрикнула. «Я не виновата! Никто не смеет обвинять меня в этом!» Вульф скривился. «Почему вы думаете, что вас кто-то обвиняет, мадам?» «Потому что меня обвиняли в смерти отца. Вы слышали, что случилось с нашим отцом?» «Я знаю, как он умер. Мне рассказал об этом ваш брат». «Говорили, что он умер из-за меня. Все так говорили. Потому что я присматривала за ним в ту ночь, но заснула и не зашла в его комнату, а там кто-то открыл окна. Меня даже спрашивали, не сама ли я положила снотворное в шоколад, который пила на ночь. Как будто 24-летней девушке нужно снотворное, чтобы заснуть». «Но-но, дорогуша!» Таттл погладил ее по плечу. «Это все в прошлом, все забыто. В комнате Берта в субботу вечером все окна были закрыты». «Но это я отослала сиделку. Я сказала доктору Булю, что позабочусь о Берте, а сама пошла спать, даже не взглянув на грелки, а они оказались пустыми». Она развернулась лицом к младшему брату. «Скажи правду, Пол, только правду. Грелки были пустыми?» Он тоже прикоснулся к ее плечу. «Не принимай это так близко к сердцу, Лу». «Ну, конечно, они были пустыми. Честное слово бойскаута. Только не из-за этого он умер. И я не говорил, что из-за этого». «Никто тебя не винит», — заверил жену Таттл. «Да, ты пошла спать. Ну, а что тебе было делать? Шел уже второй час ночи, и доктор Буль сказал, что Берт проспит до утра. Поверь мне, дорогая, ты делаешь из мухи слона». Она опустила голову и закрыла лицо руками. Ее плечи затряслись. Для Вульфа любая дама в расстроенных чувствах – ничто иное, как истеричка в припадке. А если такая дама начинает всхлипывать, то он поднимается на ноги быстрее, чем следует при его внушительных объемах, и бежит к дверям, и оттуда к лифту. Луиза не завыла. Он с подозрением посмотрел на нее, решил, что пока она угрозы не представляет, и занялся ее мужем. «Да, насчет отхода ко сну. Вы сказали, мистер Таттл, что шел второй час ночи. Это было после того, как вам пришлось встать из постели, чтобы впустить в апартаменты Пола?» «Да, на то, чтобы выслушать Пола и устроить его на диване, потребовалось какое-то время. Потом мы заглянули к Берту, убедились, что он спит, и сами пошли спать». «И вы не просыпались до тех пор, пока вас не разбудил Пол около 6 часов утра. «Ну, думаю, супруга моя не просыпалась. Она очень устала в тот день. Порой она ворочалась, но во сне. Я же пару раз поднимался, чтобы сходить в туалет. Для меня это обычное дело. А так, да, я спал, пока нас не позвал Пол. Когда я ходил в туалет во второй раз, то приоткрыл дверь в комнату Берта. Там было тихо, и я не стал заходить. А что? Это важно? Не очень. Вульф бросил настороженный взгляд на Луизу, проверяя, не грозит ли ему опасность. Затем вернулся к ее мужу. «Я думаю о мистере Эрроу и пытаюсь изучить все варианты. Конечно, у него имелся ключ от апартаментов. Это означает, что он мог прийти туда ночью, сделать задуманное и уйти незамеченным. Возможно ли такое?» Таттл задумался. «Я хотел понаблюдать за ним, и мне пришлось приложить усилия, чтобы отвлечься от сияющего черепа и сосредоточиться на выражении его лица. Было бы гораздо проще, если бы глаза, нос и рот находились у него на макушке». «Возможно, — наконец решил он, — но маловероятно. Я сплю довольно чутко и, думаю, услышал бы его. К тому же ему надо было миновать гостиную, где спал на диване Пол. Хотя, я полагаю, Пол был в отключке». «Да, наглухо, — подтвердил Пол. Ему бы пришлось снова двинуть мне, если бы он захотел, чтобы я его заметил». Затем он с интересом уставился на Вульфа. «А ведь это идея! Что, по-вашему, мог задумать Эрроу?» «Ничего особенного. Я просто задаю вопросы. Мистер Таттл, когда вы в следующий раз видели мистера Эрроу?» «То утро, в воскресенье, он пришел в апартаменты около 9 часов утра, вскоре после доктора Буля». «Где он был все это время?» «Не знаю. Я не спрашивал его, а он не сказал. Это было... тогда мы только что узнали о кончине Берта. Эрроу забросал нас вопросами, многие из которых я бы назвал грубыми, но с учетом обстоятельств, наверное, его можно было понять». Вульф откинулся на спинку кресла, прикрыл глаза и опустил подбородок на грудь. Братья Файв молча смотрели на него. Таттл, обернувшись к жене, стал поглаживать ее плечо и что-то бормотать ей, и довольно скоро... Она убрала от лица ладони и подняла голову. «Вообще-то никаких мокрых дорожек от слез на ее лице я не заметил». Наконец Вульф открыл глаза и обвел ими посетителей слева направо и обратно. «Я не вижу смысла в том, чтобы дольше задерживать вас», — объявил он. «Я надеялся, что мы сумеем принять решение этим вечером». Он остановил взгляд на поле. «Однако ваши предположения относительно подмены морфина заслуживают проверки. Я проведу ее, разумеется, осторожно». Затем его глаза нашли Дэвида и потом Таттла. «Кстати, я не передал вам сообщение от доктора Буля. Он просил сказать, что если мисс Горен обвинят в халатности, он посоветует ей обратиться в суд, где готов выступить свидетелем в ее пользу. Она утверждает, что перед уходом налила горячую воду в грелки, и он ей верит. Я свяжусь с вами, вероятно, не позднее». Раздался звонок в дверь. «Когда мы с Вульфом заняты в кабинете, дверь обычно открывает Фриц. но у меня возникло некое предчувствие, что со мной частенько случается. Поэтому я поднялся, пробрался за спинами наших клиентов и вышел в прихожую. Как раз вовремя, чтобы опередить фрица, который уже шагал из кухни. Фонарь над крыльцом был включен. И через одностороннюю стеклянную панель я увидел незнакомого человека. Субъекта с квадратными плечами примерно моего возраста и почти одного со мной роста. Сказав фрицу, что займусь гостем сам, я открыл дверь настолько, насколько позволяла надетая цепочка, и спросил через щель. «Чем могу помочь?» В ответ зазвучал мягкий тягучий голос. «Меня зовут Эрроу, Джонни Эрроу. Я хочу увидеть Нира Вульфа. Если вы откроете дверь, нам будет удобнее». «Да, но сначала я должен спросить его. Подождите минутку». Я захлопнул дверь, вынул из кармана листок бумаги и написал на нем «Эрроу». Вернувшись в кабинет, я вручил Вульфу листок. Посетители уже поднялись со своих мест и собирались уходить. Вульф глянул на меня. «Проклятье!» — проворчал он. «Я-то думал, что на сегодня закончил. Но, может, я сумею...» «Ну ладно». «Согласен, я заслужил упрек в непредусмотрительности. Ведь мне было известно о том, что случилось в субботу вечером в баре отеля «Черчилль». Однако никакого умысла с моей стороны не было. К мебели в кабинете я отношусь не менее трепетно, чем Вульф или Фриц. Я просто не подумал». В общем, я вернулся к парадной двери, впустил уранового принца в дом, провел его в кабинет, а сам отошел в сторонку, чтобы понаблюдать за лицами. Стоило Роу увидеть Пола, как он тут же бросился на него. Я же в этот миг был слишком далеко. Вот почему одно из желтых кресел оказалось безнадежно испорчено. Утешением мне послужила шикарная демонстрация того, как Пол получил свою изукрашенную с обеих сторон челюсть. Сначала Эрроу ударил его левой рукой достаточно сильно, чтобы Пол потерял равновесие, а потом с размаху так заехал ему правой, что младший Файв отлетел на добрых 6 футов и рухнул в злополучное кресло. Когда Эрроу рывком попытался поднять противника, явно с намерением заняться вторым его глазом, я уже добрался до места событий и обхватил Эрроу рукой за шею, а коленом уперся ему в спину. Таттл тоже был рядом, хватал Эрроу за рукав. Дэвид кружил вокруг, очевидно собираясь влезть между дерущимися. Но это, между прочим, неразумная тактика. Луиза пронзительно визжала. «Все», — сказал я им, — «просто отойдите, я держу его». Эрроу попробовал вырваться, но быстро понял, что оказался перед выбором. Сломать себе сначала шею, а потом спину, или наоборот, и перестал дергаться. Вульф с неприязнью в голосе сказал, что не лучше ли всем отправиться по домам. Пол поднялся, и мне даже показалось, что он собирается ударить Эрроу, пока я его держу. Но Дэвид успел схватить брата за руку и потянул его к двери. Таттл взял Луизу под локоть и тоже повел ее прочь. Уже у двери Дэвид обернулся и крикнул Вульфу. «Вам не следовало впускать его! Вы могли бы догадаться!» Когда они все оказались в прихожей, я отпустил Эрроу и пошел проводить гостей. Стоя на пороге, я пожелал им доброй ночи, но только Дэвид ответил мне тем же. В кабинете, куда я затем вернулся, Джонни Эрроу устроился в красном кожаном кресле и осторожно двигал головой вперед и назад. Да, пожалуй, я прижал его сильнее, чем было нужно, но откуда мне было знать, я же видел его впервые в жизни. Глава 4. Я сел спиной к своему столу и стал рассматривать Джонни Эрроу. Да, это был многогранный объект для изучения. Во-первых, он урановый миллионер новейшего образца. Во-вторых, самозабвенный драчун, готовый сворачивать людям челюсти, невзирая на обстановку. Наконец, он неплохо разбирается в хорошеньких сиделках и, завидев одну из них, знает, что надо делать. А еще его назвали кандидатом на электрический стул. В свои годы он много что успел. И к тому же на вид далеко не противный, если только вы не ярый приверженец красавчиков с рекламы сигарет. Его лицо и руки отнюдь не были грубыми и обветренными, как можно было бы ожидать у человека, который 5 лет ковырял камни в безлюдном краю. Очевидно, после открытия урановых залежей в Блэк-Элбоу у него было время поухаживать за собой. Джонни Роу перестал разминать шею и с любопытством уставился на меня карими глазами. От их уголков разбегались гусиные лапки. Не иначе, как от того, что он долго щурился в поисках урана. «Не слабо вы меня прижали», — произнес он своим тягучим голосом, без всякой враждебности. «Я уж думал, вы мне шею сломаете». «А сломать следовало», — сурово сказал Вульф. «Только посмотрите на кресло». «О да, я заплачу за него». Роу вынул из кармана толстую пачку зелени. «Сколько?» «Мистер Гудвин пришлет вам счет». Вульф был мрачен. «Мой кабинет не арена для гладиаторов. Вы пришли, полагаю, получив сообщение, которое мы вам оставили?» Он отрицательно качнул головой. «Никаких сообщений я не получал. Если вы передавали его через отель, то меня там с утра не было. А что там говорилось?» «Только то, что я хотел увидеться с вами». «Нет, не дошло до меня ваше сообщение». Он поднял руку, чтобы помассировать шею. «Я пришел, потому что захотел встретиться с вами сам. И с Полом Файфом я тоже хотел встретиться, но не знал, что он здесь. С этим мне просто повезло. Пол был мне нужен по поводу одной шуточки, которую он пытался разыграть с моей знакомой. Вы ведь знаете о грелках?» «Знаю», — кивнул Вульф. «Я хотел встретиться с вами, потому что прекрасно понимаю, что вы собираетесь навесить на меня убийство моего партнера Берта Файфа». Карие глаза немного сузились. Очевидно, они умели щуриться не только на уран. «Вот я и подумал, не предложить ли вам свою помощь?» «У вас неточные сведения, мистер Роу. Меня наняли для того, чтобы я провел расследование и выяснил, нет ли в смерти мистера Файфа обстоятельств, которые требуют вмешательства полиции. О том, чтобы навесить что-либо на кого-либо, как вы выразились, речи не идет. Вероятно, ваше предложение помочь мне не более чем ирония, но помощь мне действительно нужна. Приступим». Роу рассмеялся. Ничего похожего на лай или гогот, приятный легкий смех, очень идущий к его тягучему произношению. «Приступим к чему?» — спросил он. «К обмену информацией. Мне нужно кое-что узнать, и вам, возможно, тоже. Во-первых, мне кажется, то, что вам известно, вы узнали от мисс Горен. Если я ошибаюсь, поправьте меня. Скорее всего, вы беседовали с ней после 4 часов пополудни. Не сомневаюсь в том, что она точно описала события, но если она пыталась создать у вас впечатление, будто у меня в отношении вас дурные намерения, то она заблуждается. «Вы готовы признать, что вас привели сюда именно словами с Горен?» «Ну, конечно. Мы вместе обедали. Доктор Буль забрал ее прямо из ресторана, чтобы ехать к вам». «Только не подумайте, будто Джонни Эрроу горел желанием рассказать Вульфу все, что тому не потребуется. Нет, это он хвастался. Эрроу жадно хватался за любой шанс, чтобы поведать кому угодно, кстати и не кстати, о том, что мисс Горен приняла его приглашение на обед». «Тогда вам следует учесть, что ее рассказ не был беспристрастным, хотя я не утверждаю, будто она намеренно окрасила его. Вот что я вам скажу. До сих пор я не обнаружил ни единой улики, инкриминирующей вам убийство Бертрама Файфа. Если пожелаете, я попрошу напечатать эти мои слова и поставлю свою подпись. Но давайте займемся фактами. Что вам известно о грелках? Меня интересует не то, что вам говорили другие, а то, что знаете вы». «Ничего не знаю. Я их даже не видел». «И не прикасались к ним?» «Конечно, нет. А зачем мне к ним прикасаться? И если вы спрашиваете об этом, потому что Пол Файв якобы нашел их пустыми, то при чем здесь факты?» «Вероятно, ни при чем. Я не простофиля. Когда вы в последний раз видели Бертрама Файфа живым?» «В субботу вечером, перед тем, как мы пошли в театр. Я заглянул к нему буквально на минутку». «Мисс Горан была с ним в это время?» «Да, разумеется». «Вы не заходили к нему после спектакля?» «Нет». «Вы хотите знать, почему?» «Это я уже знаю. В отеле вы застали то, что мистер Дэвид Файв называет ситуацией, и снова ушли, никому ничего не сказав. Я делаю вывод, что вы отправились на поиски Пола Файфа. Это так?» «Ну да, и я нашел его. После того, что рассказала мисс Горан, я был готов искать его всю ночь, но этого не потребовалось. Я сразу нашел его в баре». «И набросились на него с кулаками?» «Ага. Я же искал его не для того, чтобы начистить ему ботинки. Пожалуй, мне нужно радоваться, что вмешался коп, потому что я был весьма зол». Он посмотрел на меня с дружелюбным интересом. «Неплохо вы меня прижали». «Что было потом?» — спросил Вульф. «Как я понимаю, в апартаменты вы не вернулись». «Я не мог туда вернуться. В бар пришел еще один коп, но я все еще был в ярости и не хотел, чтобы меня держали за руки. И тогда они тоже разозлились. Кончилось все тем, что они надели на меня наручники и отвезли в участок. Я не говорил им, кого отколошматил и за что, а они, как я думаю, пытались отыскать его, чтобы он возбудил против меня дело. Наконец они разрешили мне позвонить, и я попросил знакомого, чтобы мне прислали адвоката. Адвокат вызволил меня на свободу. Вот тогда я пошел в апартаменты и узнал, что Пол Файв там вместе с Татлом и его женой, и что Берт умер. Доктор тоже там был». «Разумеется, смерть Бертрама стала для вас потрясением». «Да». «А сказал бы я нет, то вы решили бы, что это я убил его, да? Если вы действительно честно ведете дело, если не пытаетесь свалить все на меня, то вот что я вам скажу, мистер. Мы с Бертом горбатились бок о бок 5 лет, и порой нам приходилось совсем не сладко. Голодать мы не голодали, но пару раз дело едва не доходило до этого. Никто нам не помогал. Когда мы нашли Блэк Элбоу, то надо было успеть провернуть много важных дел, чтобы застолбить участок на свое имя. И самостоятельно с этим ни один из нас не справился бы. Вот тогда мы и пошли к адвокату, чтобы подписать наш договор о том, что если с одним из нас что-то случится, никакие чужаки не влезут в наше дело и не начнут все портить. Так уж сложилось, что нам нравилось быть вместе, даже несмотря на стычки время от времени. Вот почему я приехал с Бертом в Нью-Йорк, когда он попросил меня об этом. Лично мне в Нью-Йорке ничего не нужно. Все наши дела мы могли уладить в Блэк-Элбоу или в Монреале. И уж я точно приехал сюда не для того, чтобы убить его. Вульф не отрывал от Эроу взгляда. То есть Бертрам Файв приехал в Нью-Йорк не по делам? Нет, сэр. Он сказал, что это вопрос личного характера. Когда мы прибыли сюда, он связался с сестрой и братьями, и вот тогда я стал догадываться, что ему не дает покоя какое-то событие из прошлого. Несколько раз Берт ездил в Маунт-Киско и брал меня с собой. Мы объехали городок на Кадиллаке, посетили дом, где он родился, и обошли его весь. Там сейчас живет семья итальянцев. Еще мы ели мороженое в аптеке Татла, пытались найти хозяйку пансиона, где когда-то останавливался Берт, но оказалось, что она давно переехала. Буквально на прошлой неделе он узнал, что сейчас она живет в Покипсе, и мы отправились туда. Эта тирада заняла довольно много времени, потому что Роу так и продолжал говорить тягуче и не торопясь. В этом было свое преимущество. Ему не приходилось останавливаться посреди фразы, чтобы глотнуть воздуха. «Что-то я болтаю без умолку», — спохватился он. «Но это из-за того, что речь о Берте. 5 лет я только с ним и говорил, так что теперь, должно быть, мне хочется поговорить о нем». В задумчивости он наклонил голову, а потом продолжил. «Я бы не хотел, чтобы мне шили преступления, но и никого другого не хочу оговаривать. И все-таки мои слова о том, что Берту не давало покоя прошлое, слишком уж расплывчаты. Он рассказал мне об этом кое-что, когда мы сидели с ним под скалой там, в Канаде. Берт сказал, что если нам улыбнется удача, то он хотел бы вернуться домой и завершить одно дело. Вам известно о том, как умер его отец? Берта даже подозревали в убийстве, и был суд». Вульф подтвердил, что ему это известно. «Ну вот, об этом он мне и рассказал тогда. Сказал, что не пытался получить причитающееся ему наследство, потому что не хотел иметь отношения к тем дрязгам, от которых сбежал. Если бы вы знали Берта, то такой его поступок вас не удивил бы. Он сказал, что обманывал сам себя, думая, будто все позади и забыто. Но теперь, когда все идет к тому, что нам крупно повезет, ему хотелось бы вернуться и осмотреться. Так он и сделал». «Если у него и были какие-то подозрения, то со мной он ими не делился, но кое-что я и сам подметил. Он всегда наблюдал за выражением лиц своих родственников, когда говорил им о своих планах. Например, в тот раз, когда Берт сказал, что собирается запросить копии свидетельских показаний с того суда, им это не понравилось. Когда он сказал, что встречался с бывшей хозяйкой пансиона, им это тоже не понравилось. Мне казалось, что он нарочно их раздражает». Глаза Эроу сузились, и к вискам побежали морщинки. «Но только не подумайте, будто я пытаюсь кого-то подставить. Доктор говорит, что Берт умер от пневмонии, а док вроде бы толковый. Просто я хотел, чтобы всем было понятно, зачем Берт приехал в Нью-Йорк. Еще вопросы будут?» «Сейчас нет, но, может быть, позднее. Как вы помните, я предлагал вам обмен информацией. Вы хотите что-нибудь узнать?» «Вот это я понимаю. Вежливость». Слова Эроу прозвучали искренне. «Да нет, пожалуй, ничего». Он поднялся с кресла и замер на секунду. «Хотя вы говорили, что не обнаружили никаких доказательств. Что там было за слово?» «Инкриминирующих вам убийства». «Вот-вот. Тогда почему вы не двигаетесь дальше? Мы с Бертом всегда так делали. Когда понимали, что участок пустой, двигались дальше». «А я не сказал, что этот участок пустой». Вульф насупился. «Нет, он не пустой. В этом-то и загвоздка. Есть одно загадочное обстоятельство, которое я как-то должен объяснить, прежде чем двигаться дальше». «И что же это за обстоятельство?» «Я уже спрашивал вас о нем, и вы сразу пускаетесь в полемику. Мне нужно быть при оружии, чтобы снова заговорить с вами об этом. Мистер Гудвин пришлет вам счет за поломанное кресло, когда станет известна сумма ущерба. Доброго вечера, сэр». Эрроу хотел больше узнать о загадочном обстоятельстве, но остался ни с чем, как ни старался. Поняв, что участок пуст, он двинулся дальше, и я пошел в прихожую, чтобы проводить его. Переступив порог, он обернулся, чтобы повторить: «Не слабо вы меня прижали». В кабинете Вульф полулежал в кресле с закрытыми глазами и хмурил брови. Я перенес сломанное кресло в угол, остальные расставил по местам, убрал все на своем столе, запер сейф и потом подошел к Вульфу. «Чего вы добиваетесь? Хотите разозлить его? Если загадочное обстоятельство и вправду упоминалось, то я, значит, в это время спал. О чем все-таки речь?» Не поднимая век, Вульф буркнул: «Грелки». Я потянулся и зевнул. «Понятно. Вы заставляете себя взяться за решение проблемы, потом понимаете, что проблемы нет, и придумываете ее. Бросьте. Удовольствуйтесь тысячей. Это совсем немало за 8 часов работы. Скажите клиентам «нет», дело закрыто». «Не могу». «Проблема есть», — Вульф открыл глаза. «Кто же, черт возьми, опорожнил грелки и зачем?» «Пол, разве не так?» «Не верю. Постарайся забыть о его неоднократных заявлениях, которые он сделал сегодня вечером, хотя звучали они весьма убедительно. И представь себе эту сцену. Пол заходит в комнату брата и видит, что он мертв. Потом он откидывает одеяло, находит под ним грелки, пустые. Он поворачивается, чтобы выйти из комнаты и позвать сестру и ее мужа. Но тут ему приходит в голову, что пустые грелки могут стать оружием для завоевания мисс Горен. Он не хочет, чтобы сестра обратила на них внимание, поэтому перед тем, как позвать ее, он относит грелки в ванную. По-твоему, это правдоподобно?» «Конечно, но...» «Прошу тебя, в качестве ответа я приму «но». Теперь рассмотрим второй вариант. Пол откидывает одеяло, чтобы послушать сердце. Грелки лежат на месте. В них теплая вода. Увидев их, он задумывает уловку. Подчеркну, Он только что обнаружил труп там, где ожидал увидеть живого брата. Итак, прямо у постели только что умершего брата у него возникает идея унести грелки в ванную и вылить из них воду, чтобы когда-нибудь в будущем пойти к мисс Горен и сказать ей, что он нашел их пустыми. И он так и делает. И такой сюжет тебе кажется правдоподобным? В вашем изложении он кажется несколько надуманным, признал я. Я излагаю это так, как все должно было произойти, если вообще произошло. А я говорю, что этого не было. Пол Файв заметил грелки только потому, что они были пустыми. Будь они полными, он бы не обратил на них внимания ни в постели больного, ни в постели только что усопшего человека. Несомненно, есть люди, способные на столь хитроумные махинации в столь трагический момент. Но Пол не принадлежит к их числу. Я вынужден сделать вывод, что он нашел грелки уже пустыми. И что мне теперь остается делать? Да, мне придется подумать над этим. Я сел. Ни до чего хорошего тут не додумаешься. Вульф был исполнен скорби. Я уже думал. Если я хочу сохранить свою самооценку, а сделать это кроме меня никто не может, придется мне разбираться с этим делом. Не виновата ли мисс Горен? Не она ли положила в кровать пустые грелки? Нет, сэр. Я подумываю над тем, чтобы жениться на ней. Кроме того, я не верю в это. Она квалифицированная сиделка, а ни одна квалифицированная сиделка попросту не способна на подобный промах. Согласен. И вот что мы имеем в результате. Около полуночи, перед самым своим уходом, мисс Горен налила в грелки горячей воды и положила их больному в постель. Примерно в 6 часов утра Пол Файв нашел эти грелки у тела брата, но они были пустыми. Кто-то взял их, опорожнил и положил обратно. Объясни это. И не надо смотреть на меня. Я этого не делал. Почему я должен что-то объяснять? Ты не можешь найти этому объяснение? Предположение, что это было сделано с целью убить Бертрама Файфа, просто смехотворно. Это необъяснимо. А все необъяснимое на смертном ложе обретает зловещий оттенок. Особенно, если это смертное ложе миллионера. Но перед тем, как задуматься над вопросом, кто это сделал, я должен ответить на вопрос «почему?». «Совсем не обязательно», — заспорил я. «Предлагаю другой вариант. Удовольствуйтесь 1000, но не говорите клиентам «нет». Скажите «да». И пусть Пол идет с их загадкой в полицию. И все довольны». «Ты это серьезно?» «Нет», — сдался я. «Вы в тупике, копы наверняка решат, что грелки оставила пустыми сиделка и просто не хочет признаваться в этом, а Джонни Эрроу примется колотить весь несчастный отдел убийств, начиная с инспектора Крэмера и дальше по порядку». Внезапно я заподозрил подвох. «Да это вы цену себе набиваете! Вы уже знаете, почему грелки были пустыми?» «Ну или думаете, что знаете, и теперь хотите, чтобы я понял, как вы гениальны, разгадав эту загадку?» «Нет, Я в растерянности. Я даже не знаю, за что хвататься. Это более чем загадочное дело. Оно нелепо. Он посмотрел на часы. Пора спать. И значит, придется мне ложиться в кровать с этим безобразием в голове. Но сначала указание на утро. Приготовь свой блокнот, пожалуйста. Я достал его из ящика стола. Глава 5. В среду утром, позавтракав, как заведено на кухне вместе с Фрицем, пока Вульф вкушал свой завтрак у себя наверху, я приступил к работе. Данные мне указания были просты, но выполнить их было не так-то легко. Первым и главным пунктом стоял звонок доктору Булю. Нужно было договориться, чтобы он приехал к нам к 11 часам, то есть к тому времени, когда Вульф спустится из оранжереи и привез с собой Энн Горен. Начать с того, что дозвонился я до него только около полудня. С 9 до 10 утра я попадал на автоответчик, который уведомлял всех интересующихся, что доктор на вызовах. Я оставил сообщение с просьбой перезвонить мне, но он не перезвонил. С 10 часов трубку стала снимать медсестра доктора Буля. Когда я говорил с ней первые 3 раза, она была сама вежливость и сочувствие, но потом стала проявлять некоторую холодность. «Нет, доктор еще не вернулся с вызовов. Да, ему передали мою просьбу перезвонить». Но она ничем не может помочь, если доктор занят. Когда доктор Буль наконец добрался до телефона и позвонил мне, я уже не мог пригласить его с мисс Горен к 11, так как было без четверти 12. Поэтому я предложил 3 часа и получил категорический отказ. Ни в 3, ни в какое другое время. Он сообщил Вульфу все, что мог о смерти Бартрама Файфа, но если Вульф пожелает переговорить по телефону, то он, доктор Буль, сумеет уделить ему пару минут. Справившись на этот счет у Вульфа, я получил еще один отказ. «Нет, по телефону никак». «Да, тупик. В итоге пришлось мне после ланча брать из гаража машину и ехать за 40 миль в Маунт-Киско. Кабинет Буля я отыскал в большом белом здании с большой зеленой лужайкой. Мне сказали, что доктор примет меня, когда закончит прием. Прием длится с 2 до 4 часов дня. Однако, когда я появился в приемной, там все еще ожидали своей очереди 5 пациентов». Так что у меня получился чудесный долгий визит к врачу с обычным набором журналов. Наконец, медсестра, прослужившая у Буля не менее 60 лет, впустила меня к доктору. Буль сидел за столом с утомленным лицом, но все такой же импозантный. «Мне надо ехать на вызовы, и я уже опаздываю», — сказал он резко. «В чем дело?» «Я тоже могу быть резким». «Один вопрос», — произнес я в ответ. «Его задал родственник покойного. Мог кто-нибудь подменить морфин на что-то другое? Мистер Вульф не хочет отдавать дело полицейским, не проверив все версии. Но если вы предпочитаете...» «Морфин? Вы имеете в виду тот морфин, который вводили Берту Файфу?» «Да, сэр». Поскольку вопрос был «Чертов глупец!» «Конечно, это Пол!» «Нет, это чепуха какая-то!» «Кто подменил? И на что?» «Не уточняется. Я сел, не дождавшись приглашения. Но мистер Вульф не может оставить вопрос без ответа, поэтому он был бы очень признателен вам за помощь. Вы сами давали сиделке морфин?» Судя по лицу почетного доктора, он хотел послать меня карабкаться на дерево, желательно на такое, которое вот-вот рухнет, но сдержался, решив, очевидно, что избавиться от меня быстрее, если ответит на мои вопросы. Морфин сиделка получила из флакона, который хранится у меня в чемоданчике. Я достал из флакона две таблетки для приготовления раствора, по четверть грана каждая. И лично вручил их сиделке с указанием дать одну из них пациенту сразу после ухода его гостей. А вторую через час, если будет нужно. Она потом отчиталась, сказав, что дала обе таблетки, как я и предписывал. Предположение о том, что их подменили, чистая фантастика. Конечно, сэр. А где сиделка держала эти таблетки перед тем, как дать их больному? Я этого не знаю. Она квалифицированная сиделка, на нее можно положиться. Вы хотите, чтобы я спросил ее об этом? Нет, спасибо, я сам спрошу. А что насчет вашего флакона с морфином? До него не мог кто-нибудь добраться? Невозможно. Нет. У вас эти таблетки уже давно? Когда вы насыпали во флакон новую партию лекарства? Довольно давно. Недели две назад, а то и раньше. Какова, по-вашему, вероятность того, что вы дали сиделке таблетки не из того флакона? Скажем, 1 на 1 000 000? Нет, ни единого шанса. Ни на миллион, ни на миллиард. Его брови взметнулись кверху. Мне кажется, все эти вопросы совершенно излишни. Из того, что сказал мне вчера Дэвид, я понял, что подозрения падают на человека, которого Берт привез с собой из Канады, на мистера Эрроу. Может и так, но мистер Вульф — скрупулезный человек, знаете ли. Я поднялся. Огромное спасибо, доктор. Если вас заинтересует, почему я приехал в такую даль, всего лишь ради этих нескольких вопросов, то я отвечу. Мистер Вульф, к тому же, очень осторожный человек. Ему не нравится обсуждать внезапную смерть по телефону. Я попрощался с доктором, вернулся к машине и покатил обратно. Путь на трассу вел через центр городка, и на углу красного кирпичного дома я увидел вывеску «Аптека Татла». Мне нужно было позвонить, так почему бы не из аптеки, подумал я, и нашел неподалеку место для парковки. Внутри заведение выглядело очень солидно. Современное, хорошо оснащенное, с богатым ассортиментом и массой покупателей. С полдюжины клиентов сидели на табуретах возле буфетной стойки, и по торговому залу бродили еще 3-4 человека. Одного из них у дальнего прилавка обслуживал сам владелец заведения Винсент Таттл. Я прошел к телефонной будке, набрал оператора, попросил связать меня с номером, который знал лучше всех остальных, и через мгновение в моем ухе прозвучал голос Вульфа. После чего я тут же начал свой доклад. «Звонок из телефона-автомата, расположенного в аптеке Татла в Маунт-Киско. Цитируя доктора Буля, идея о подмене морфина нелепа и фантастична. Что до происхождения таблеток, то доктор сам дал сиделке две таблетки по четверть грана из личных запасов. Продолжать?» «Нет». Это был не голос, а недовольный рык, как случалось всегда, когда Вульфа прерывали посреди его занятий в оранжерее. «Точнее, да. Но сначала еще одно задание в Маунт-Киско. После твоего отъезда я размышлял над загадкой с грелками и, возможно, нашел ответ, а может и нет. В любом случае попробовать стоит. Навести Пола Файфа и спроси его, что случилось с мороженым. Ты ведь помнишь?» «Да, он купил его в Шрамсе для воскресной вечеринки в Маунт-Киско и положил в холодильник в апартаментах Бертрама Файфа. Вы хотите знать, что с ним случилось?» «Хочу. Встреться с ним и узнай. Если он в курсе, расспроси его подробно. Если нет, проверь. не помнят ли чего-нибудь мистер или миссис Таттл, и расспроси их. Если и они о мороженом не вспомнят, тогда уточни это у мисс Горан, когда будешь говорить с ней насчет морфина. Наконец, если она тоже ничего не знает об этом, найди мистера Эрроу и спроси у него. Я очень хочу знать, что случилось с мороженым. Это чувствуется. Скажите мне, почему вас это интересует, чтобы у меня было представление, в какую сторону копать? Нет, держать язык за зубами ты умеешь, но не стоит испытывать твою сдержанность без особой на то нужды. Вы совершенно правы, и я глубоко ценю вашу заботу. Таттл здесь. Могу я начать с него? Вульф сказал, что нет. Первым должен быть Пол. И повесил трубку. Выйдя из телефонной будки в аптеке и направляясь к агентству недвижимости Пола, я усиленно искал в своем черепе связь между знаменитым манговым мороженым Шрамс и грелками в кровати Берта Файфа. Но если она там и была, отыскать ее я не мог. Что, в общем-то, было только к лучшему, потому что я терпеть не могу, когда злоупотребляют моим умением держать язык за зубами. Пола я нашел на втором этаже старого деревянного строения над бакалейной лавкой. Его офис занимал всего одну тесную комнатку, где стояло два письменных стола и несколько потертых деревянных стульев. За меньшим столом сидела женщина с длинной тощей шеей и большими ушами, раза в два старше Пола. Даже с таким охотником за юбками, как Пол, она была в полной безопасности. Сам Пол, сидящий за вторым столом, не соизволил подняться при моем появлении. «Вы?» – произнес он. «Что-нибудь выяснили?» Я посмотрел на женщину, которая шуршала бумагами. Пол разрешил ей идти домой, и она просто плюхнула на бумаге пресс-папье, после чего удалилась без единого вежливого слова. Когда дверь за ней закрылась, я ответил Полу: «Не выяснил, но выясняю. Мистер Вульф послал меня сюда, чтобы расспросить доктора Буля о морфине и узнать у вас о судьбе мороженого». «Вот последние данные, которые нам известны о нем. Вы положили его в холодильник в апартаментах вашего брата. Что с ним стало потом?» «Ну, вы даете!» Он уставился на меня во все глаза. «А мороженое-то здесь при чем?» «Не знаю. С мистером Вульфом я часто пребываю в неизвестности. Но это его автомобиль, его шины и его бензин». И это он платит мне жалование. Так что я согласен делать то, что он попросит. Для вас это тоже самый простой и быстрый образ действий, если только с мороженым не связано ничего такого, о чем вы предпочли бы помалкивать. Да нет, ничего такого. Ну, тогда я даже садиться не стану. Вы привезли мороженое Маунт Киска для вечеринки, которая, как вы говорили, намечалась на воскресенье. «Нет, не привез. Я вернулся сюда только к ночи воскресенья, и мне было не до вечеринки. Но на следующий день, в понедельник, вы снова были в Нью-Йорке, чтобы присутствовать на похоронах и еще разок встретиться с мисс Горен. Может, в тот приезд вы забрали мороженое?» «Послушайте, давайте не будем приплетать сюда мисс Горен». «Как это благородно!» — одобрительно отозвался я. «Галантность я уважаю. Но что стало с мороженым?» «Не знаю. Да и знать не желаю». «Вы видели его после того, как положили в холодильник в субботу во второй половине дня?» «Не видел. И если хотите знать мое мнение, все это чушь собачья. Уж не знаю, как ваш толстяк Вульф сумел прославиться, но если он все дела ведет таким... Эй! С чего вдруг такая спешка?» Но я был уже у двери. Открыв ее, я обернулся и вежливо попрощался. приятно было повидаться с вами», и ушел. Вернувшись в аптеку Татла, я обнаружил, что покупатели там новые, но торговля по-прежнему идет бойко. Блестящий купол Татла сиял теперь над витриной с косметикой. Поймав его взгляд, я приблизился и попросил его уделить мне пару минут. Мы прошли с ним за перегородку в служебное помещение. Там он облокотился о прилавок и выразил удивление моим приходом. «У меня несколько поручений в Маунт-Киско», — сказал я Татлу. «Мне нужно спросить доктора Буля о морфине и узнать у вас о мороженом. С Полом Файфом я уже побеседовал. Вы, наверное, помните, что в субботу днем он купил в магазине «Шрамс» мороженое и отнес его в апартаменты Бертрама Файфа. Там он положил покупку в холодильник, намереваясь забрать, когда поедет домой». «Я помню, как он рассказывал об этом», — поправил меня Татл. «И что за вопрос?» «Мистер Вульф интересуется, что стало с этим мороженым. Пол говорит, что не знает, якобы он не видел свое мороженое с тех пор, как убрал его в холодильник. А вы?» «Я вообще никогда не видел его». «Мы надеялись, что, может, вы что-то знаете. Ведь вы с женой оставались в апартаментах в ночь с субботы на воскресенье, а утром вашего Шурина нашли мертвым. Однако вы все равно должны были что-то есть. Я думал, вы могли заглянуть в холодильник в поисках съестного и, значит, могли заметить мороженое». «Мы заказали завтрак в ресторане, нам принесли его наверх». Татл задумчиво хмурился. «В апартаментах нет никаких принадлежностей для готовки. Но теперь я кое-что припомнил. В субботу за обедом Пол упомянул это мороженое. Он сказал, что мороженое, которое я продаю в аптеке, не сравнится с мороженым «Шрамс», и спросил, почему я не торгую у себя этой маркой. Я ответил ему, что продукция фирмы «Шрамс» продается только в ее собственных магазинах, и что в любом случае это мороженое слишком дорогое. Потом моя жена вспоминала про это мороженое в воскресенье, когда ходила на кухню за льдом для напитков. Вы ели его в воскресенье или взяли с собой, когда поехали домой? Нет, я же говорил, что вообще не видел это мороженое. Мы остались в отеле до понедельника и вернулись домой после похорон. Вы не знаете, что с ним стало? Не знаю. Наверное, так и лежит в холодильнике, если только тот парень, Эрроу. Но лучше вам спросить у него самого. Я так и сделаю. Но сначала, раз уж я здесь, стоит расспросить вашу жену. Она где-то неподалеку? «Луиза дома, на Айрон Хилл Роуд. Я могу позвонить ей и предупредить, что вы зайдете. А если хотите просто поговорить с ней по телефону, только я никак не пойму, какое отношение имеет это мороженое к смерти Берта? Какая связь?» Мне этот вопрос показался запоздалым. Но с другой стороны, Татл не кровный родственник. Может, поэтому не хотел вмешиваться в семейные дела? «Понятия не имею», — ответил я. «Я всего лишь выполняю поручение. Давайте свяжемся с вашей супругой по телефону, чтобы я не беспокоил ее дома». Татл повернулся к телефону, стоявшему тут же на прилавке, набрал номер, сообщил жене, что я хочу кое-что спросить у нее, и вручил мне трубку. «Луиза?» Будучи кровной родственницей, тут же заявила, что это возмутительно, беспокоить их по таким нелепым вопросам. Однако после недолгих пререканий рассказала таки все, что знала, то есть ничего. Она, мол, никогда не видела мороженого, хотя упаковка, кажется, попадалась ей на глаза в воскресенье днем, когда Луиза доставала лед из холодильника. На нижней полке она заметила большой бумажный пакет и, вернувшись в гостиную к мужу и брату Дэвиду, сказала им, должно быть, это мороженое Пола, и спросила, не хочет ли кто-нибудь угоститься. Они оба отказались, а внутрь пакета Луиза даже не стала заглядывать. Что стало с ним потом, она не имеет ни малейшего понятия. Я поблагодарил ее, повесил трубку, поблагодарил ее супруга и был таков. Моей следующей остановкой была 48-я улица на Манхэттене. Глава 6. Учитывая ситуацию с местами для парковки, а точнее полное отсутствие таковых, я давно уже перестал пользоваться машиной, когда у меня были поручения в центре города. Поэтому я съехал с трассы на 46-й улице и повернул в гараж. Можно было бы оттуда позвонить Вульфу с докладом о результатах, но от гаража до нашего особняка рукой подать. Так что вместо телефонного звонка я решил отчитаться лично. Дома меня ждал сюрприз. Когда я позвонил в дверь, мне открыл не Фриц, а Сол Пензер. На первый взгляд кажется, будто Сол, чей большой нос занимает большую половину узкого лица, без чужой помощи не сложит 2 и 2. На самом деле, ему помощь ни в чем не требуется. Он не только лучший из 4-5 сыщиков, чьими услугами пользуется Вольф, он вообще лучше всех. «Ну что ж, ты наконец получил мое место, да?» — приветствовал я его. «Пожалуйста, проводи меня в кабинет». «Тебе назначено?» — парировал он, закрывая дверь, и потом пошел следом за мной. Вульф сидел за столом и при виде меня проворчал. «Так быстро справился?» «Нет, сэр», — ответил я. «Заскочил на минуту после того, как поставил машину в гараж. Хотите выслушать отчет о встречах с Полом и мистером и миссис Таттл?» «Да, дословно, пожалуйста». В случае с Вульфом дословно означает, что нужно не только воспроизвести каждое слово, но и описать все жесты, движения и мимику. Так что я сел и приступил к рассказу. Лучшего слушателя, чем Вульф, я не знаю. Обычно он ставит локоть на подлокотник кресла, опускает на кулак подбородок, прикрывает глаза и в такой позе слушает. Когда я закончил, он посидел некоторое время, а потом кивнул. «Приемлемо. Продолжай. Раз автомобиль тебе не нужен, можно Солу взять его?» Вопрос этот, между прочим, не такой пустяковый, каким может показаться. Между нами давно установлено, что машина — единственное имущество Вульфа, которым распоряжаюсь я. «Надолго?» — спросил я. «Сегодня на весь день до вечера и, вероятно, на несколько часов завтра». Мои наручные часы показывали, что оставалось 5 минут до 7. «Сегодня уже почти закончилось. Ладно. Расскажите, зачем ему машина?» «Не сейчас. Может, все это напрасная затея. Какие у тебя планы на обед?» «Не знаю». Я встал. «Если найду мороженое, им и подкреплюсь». И с этими словами я вышел. На 10-й авеню я остановил такси и вышел. По дороге к центру и дальше через 48-ю улицу к Истсайду я думал о том, что наверняка Вульф что-то нащупал. Ведь ставка Сола составляет 50 баксов в день, а это весомая сумма, если отрывать ее от жалкой тыщенки. Вот только мороженое и грелки я никак не мог увязать друг с другом. Конечно, Вульф мог послать Сола совсем по другому следу. А что касается привычки Вульфа держать свои соображения при себе, то я уже давно запретил себе расстраиваться из-за этого. Нужный мне номер на 48-й улице нашелся между Лексингтон-авеню и 3-й авеню. Это был старый кирпичный 4-этажный дом, выкрашенный в желтый цвет. В подъезде на маленькой табличке у второй сверху кнопки звонка было указано 2 имени – Горан и Палетти. Я надавил на кнопку, и когда раздался щелчок замка, толкнул входную дверь и вошел. По узкой лестнице я поднялся на 2 этажа. На площадке 3-го этажа я остановился, и тут вдруг дверь одной из квартир распахнулась, и на пороге появилась не Горан и не Палетти, а Эрроу, Джонни Эрроу со своим неизменным прищуром. «А, — протянул он, — я думал, что опять заявился Пол Файв. Мне бы увидеть мисс Горан, если это удобно». «Зачем?» Его требовалось слегка осадить. «Ну и ну», — произнес я. «Еще вчера вы хвастались тем, что угощали ее обедом. Только не говорите, что вас уже произвели в сторожевые собаки. Я хочу задать мисс Горен один вопрос». Мне показалось, что сейчас и Роу потребует, чтобы я назвал этот вопрос. Однако он вовремя спохватился и вместо этого хмыкнул. Потом он пригласил меня войти, провел через арочный проем в гостиную, исчез и через минуту вернулся. «Она переодевается», — сообщил он и сел. «Кажется, вы поддели меня насчет хвастовства». В его тягучем голосе слышалось дружелюбие. «Мы только что вернулись с бейсбольного матча, а сейчас собираемся пойти пообедать. Кстати, сегодня утром я хотел позвонить вам». «Вы имеете в виду позвонить Вульфу?» «Нет, вам. Меня интересовало, где вы купили тот костюм, который был на вас вчера вечером. А теперь мне очень интересно, где вы купили этот костюм. Только я боюсь показаться невежей». Я проявил понимание. «Что тут говорить? У парня сложная ситуация. 5 лет он провел в дикой глуши, так что тут в Нью-Йорке ему и не сообразить, как принарядиться, чтобы завоевать женское сердце. Да и денег у него всего-то с 10 миллионов. В общем, я выложил ему все тонкости от носков до рубашек. Мы как раз обсуждали плюсы и минусы жилетов с рисунком, когда в гостиную вплыла Энн Горен. При виде ее я горько пожалел, что давал Эрроу советы. Я бы и сам с удовольствием повел ее обедать, если бы не работа». «Простите, что заставила вас ждать», — вежливо сказала она. «В чем дело?» «Пара мелочей», — ответил я. «Сегодня днем я встречался с доктором Булем. Скорее всего, он звонил вам после этого. Но так как вас не было дома, то он не дозвонился. Начнем с таблеток морфина, которые он выдал вам для Бертрама Файфа. Доктор Буль утверждает, что вынул 2 таблетки по 1/4 грана из своего флакона и передал их лично вам с инструкцией, как их должен принять пациент. Все верно?» «Подожди, Энн». Эрроу прищурился на меня. «К чему вы клоните?» «Ни к чему». Я пытался разглядеть за прищуром его карие глаза. «Мистер Вульф ведет расследование, и ему нужна информация только и всего. Вы согласны предоставить эту информацию, мисс Горен?» «Я спрашивал у доктора Буля, где вы храните таблетки до того, как дать их больному. И он посоветовал обратиться с этим вопросом к вам». «Я положила таблетки на блюдце, а блюдце поставила на комод в комнате больного. Таковы правила». «Конечно, конечно. А вы не против рассказать, как все происходило? С того момента, когда доктор Буль дал вам эти таблетки?» «Он дал их мне перед самым своим уходом. Я сразу подошла к комоду и положила 2 таблетки на блюдце. Доктор велел сделать больному укол раствором из 1 таблетки. Это после того, как уйдут гости. И 2-й укол через час, если это будет нужно. Я так и сделала». Она держалась спокойно, как и положено профессионалу. В 9:50 я растворила в шприце 1 таблетку с 1 кубиком дистиллированной воды и ввела раствор в руку больного. Часом позже он спал, но во сне метался, и я сделала ему 2-ю инъекцию. После нее он совершенно успокоился. «А вам не показалось, что таблетки на блюдце подменили? Что вы ввели больному не то лекарство, которое оставил вам доктор Буль?» «Нет, это невозможно». «Послушайте-ка», — протянул Эрроу, — «мне это уже совсем не нравится. Завязывайте-ка со своими вопросами». «Ишь, какой обидчивый!» — ухмыльнулся я. «Если это дело попадет к копам, то они часами будут терзать мисс Горен вопросами. Пять человек, и вы в том числе, заявили, что заходили в комнату больного после ухода доктора Буля, и полицейские перекопают эту тему вдоль и поперек. Так как я не хочу испортить мисс Горен аппетит перед обедом, то всего лишь спрашиваю, не видела ли она чего-нибудь подозрительного или слышала. Так что, скажете, мисс Горен?» «Не видела и не слышала». «Ну, нет так нет. Теперь второе. Вам, может быть, известно, что Пол Файв принес в апартаменты мороженое и положил его в холодильник. Это обстоятельство упоминалось за столом, но вас там не было. Вы знаете, что стало с этим мороженым?» «Нет». Ее голос зазвучал резче. «Какая-то глупость, вам не кажется?» «Мороженое». «Я часто говорю глупости, не обращайте на это внимания. Мистер Вульф хочет знать о мороженом. Вам хоть что-нибудь известно о нем?» «Нет, впервые слышу». «Хорошо». Я обернулся к Эрроу. «Мне нужно спросить об этом и вас. Вам что-нибудь известно о мороженом?» «Ничего». Эрроу добавил со смехом. «После того приемчика, которым вы меня прижали вчера, можете задавать мне какие угодно вопросы. Но не пытайтесь зайти сзади. Отныне я буду подпускать вас только спереди». «На этот случай у меня есть другой приемчик. Вы помните, как Пол Файв говорил за столом о мороженом?» «Ну да, теперь припоминаю. Я совсем забыл об этом». «Но сами вы мороженое не видели и не прикасались к нему?» «Да». «И не знаете ничего о том, что с ним стало потом?» «Не знаю». «Тогда я попрошу вас об одолжении. В ваших интересах пойти мне навстречу, потому что это самый быстрый способ избавиться от меня. Где вы будете обедать?» «Я заказал столик в Рустермане». «А он быстро осваивается, этот Эрроу. Должно быть, не без помощи Энн». «Отлично», — сказал я. «Это всего лишь в одном квартале от нужного мне места. Я хочу, чтобы вы завезли меня в Черчилль Тауэр и позволили заглянуть в холодильник в ваших апартаментах». Все-таки удачно вышло, что я не поленился и просветил Эрроу насчет портных и мужской галантереи. А то он наверняка отказался бы, и мне пришлось бы разыскивать и уговаривать Тима Эвертса из службы безопасности отеля, чтобы он разрешил мне зайти в номер. То есть я потратил бы и время, и деньги. Джонни Роу, конечно, сначала упирался, но вмешалась Энн. Сказала, что быстрее сделать так, как я хочу, чем спорить, и уладила дело. Мне подумалось, что с годами Энн будет все чаще вмешиваться и улаживать дела. И я тут же решил, что уступлю ее Эрроу. Она позволила ему накинуть ей на обнаженные плечи желтую шаль. Затем он взял со стола свою фетровую шляпу. Пока мы спускались по лестнице и ехали на такси в отель, у меня было время подсказать Эрроу, когда и где и с чем уместно носить такую шляпу. Но, конечно, в присутствии Энн я не стал этого делать. В отеле «Черчилль Тауэр» мы поднялись на 32-й этаж. Прихожая в апартаментах Эрроу была размером с мою спальню, а в гостиной запросто встали бы три бильярдных стола, и игрокам не пришлось бы толкаться локтями. Гостиную и спальни разделял холл. В дальнем конце разместилась буфетная с отдельным входом для прислуги. Помимо длинного прилавка из нержавеющей стали, в буфетной имелся объемный шкаф для подогрева еды, еще более объемный холодильник и люк мусоропровода, но никаких приспособлений для готовки. Эрроу и Энн остановились у двери, касаясь друг друга локтями. А я вошел в помещение и открыл холодильник. В морозилке я обнаружил 6 подносов с кубиками льда и ничего больше. На полках холодильного отделения лежали дюжины 2 бутылок пива, содовой, тоника, а еще 5 бутылок шампанского. Стояло блюдо с апельсинами и тарелка винограда. Там не было ни одного бумажного пакета, ни большого, ни маленького, и ни намека на мороженое. Я закрыл холодильник и открыл дверцу шкафа для подогрева еды. Пусто. Наконец я поднял люк мусоропровода и сунул туда голову. Там пахло еще как, но не мороженым. Я обернулся к 2 голубкам. Ну вот и все, сдаюсь. Большое спасибо. Как я и говорил, это был самый быстрый способ отделаться от меня. Приятного аппетита! Они расступились, пропуская меня. Я открыл дверь и вышел. Когда Вульф спрашивал меня о планах на обед, я сказал, что у меня их нет. Зато теперь они появились. Я успевал домой к 20:30, а на обед, между прочим, Фриц задумал приготовить любимое блюдо Вульфа в жаркую погоду. Днем я видел, что на кухне ждали своего часа 8 молодых омаров, 8 авокадо и бушель молодого латука. Когда их в правильных пропорциях соединяют со шнит-луком, петрушкой, томатной пастой, майонезом, солью, перцем, паприкой, острым перцем и сухим белым вином, то получается бразильский салат из омаров под редакцией Вульфа. Такое количество салата даже Вульф не сумел бы умять к 9:30. Он и не умял. Я застал Вульфа в столовой, и он как раз приступил к воздушному черничному пирогу. Омаров в поле зрения не было, но вскоре появился Фриц. Он открывал мне дверь и поэтому знал, что я вернулся, с большим серебряным блюдом, на котором оставалось еще предостаточно салата. Вульф запрещает всякие разговоры о работе за столом и делает это не только ради себя, но и ради других, в том числе и ради меня. А поэтому я мог направить все свое внимание туда, куда следует, а именно на правильное сочетание ингредиентов в каждой ложке. Только после того, как я отдал должное салату, вкусил свою долю черничного пирога, и мы перешли в кабинет, куда Фриц принес кофе, Вульф потребовал отчет, и я отчитался. Завершив рассказ кульминацией, пустым холодильником, вернее, полным холодильником, в котором не было мороженого, я поднялся и налил нам по 2 чашке кофе. «Но если уж вам непременно хочется знать, что стало с мороженым, хотя я ума не приложу, зачем вам это, у нас еще есть слабая надежда. В моем списке не было Дэвида. Я собирался позвонить вам из отеля и уточнить, не нужно ли его расспросить, но побоялся опоздать на омаров. Дэвид, кстати, провел в апартаментах большую часть воскресенья. Съездить к нему?» «Я звонил ему сегодня», — пробурчал Вульф. «И он сам заезжал ко мне к 6:00. Он говорит, что ничего о мороженом не знает». «Ну, значит, это все, что мы имеем», — заметил я, сел и отпил кофе. «Фриц варит несравненный кофе. Я делаю все точно так же, но получается совсем по-другому». Я сделал еще один глоток. «Итак, трюк не сработал». «Это не трюк». «А что же тогда?» «Окно смерти. Я думаю, так и есть. Вернее, было. На сегодня я бы оставил это, Арчи. Завтра все узнаем». «Конечно, сэр». «Мне не понравился твой взгляд. Если ты намерен докучать мне расспросами, то не стоит. Пойди куда-нибудь. С удовольствием. Да буду-ка я себе еще кусочек пирога. С этими словами я подхватил свою чашку с блюдцем и отправился на кухню. Там я и провел остаток вечера, болтал с фрицем, пока около 11 он не отправился спать. Тогда я заглянул в кабинет, чтобы запереть сейф и пожелать Вульфу спокойной ночи, после чего поднялся к себе в комнату. Обычно после рабочего дня я укладываюсь в постель, довольный собой и своими трудами, но не в этот вечер. Я не сумел узнать судьбу мороженого. У меня не было ни единой догадки о том, какое отношение имеет это мороженое к делу. Я не знал, при чем тут окно к смерти, хотя знал, какую роль оно сыграло зимней ночью 20 лет назад. Одной из благороднейших задач любого мужчины является спасение хорошеньких девушек от лап миллионеров. А я палец о палец не ударил, чтобы остановить Роу. Да и вообще, дело это какое-то никчемное. Вряд ли нам удастся выжить что-то сверх 1000 баксов. Ведь вся наша работа сводится к принятию решения, вызвать полицию или нет. Куда ни кинь, все плохо. Чаще всего я засыпаю через 10 секунд после того, как голова коснется подушки. Однако в ту ночь я ворочался в постели целую минуту, прежде чем, наконец, отключился. Утро одним плохо. Оно наступает, когда человек еще спит. Для меня все как в тумане. Пока я умываюсь, одеваюсь и бреду на кухню. Там я первым делом вливаю в себя апельсиновый сок, и это немного помогает. Но только после 4-й оладьи и 2-й чашки кофе я просыпаюсь окончательно. Но в тот четверг все происходило в ускоренном темпе. Протягивая руку к стакану с соком, я сумел разобрать сквозь туман, что Фриц собирает на поднос еду, и посмотрел на часы. «Бог мой», — сказал я, — «ты припозднился, сейчас 9:15». «Не беспокойся», — ответил он. «Завтрак мистеру Вульфу я уже отнес, а это для Сола. Он наверху с мистером Вульфом. Он сказал, что позавтракал, но ты же знаешь, как он любит мою сырокопченую колбасу». «Когда он пришел?» «Около 8. Мистер Вульф просил, чтобы ты тоже поднялся к ним, когда поешь». Фриц взял поднос и ушел. И все. Сон мгновенно улетучился. Да, но только и в раннем пробуждении тоже нет ничего хорошего, потому что оно помешало мне насладиться завтраком. Колбасу-то я съел, но совершенно забыл почувствовать ее вкус. А потом забыл намазать медом последнюю оладью и спохватился, когда от нее оставалось уже меньше половины. Передо мною был разложен утренний выпуск «Таймс», и я делал вид, что читаю, но на самом деле читать не мог. Было всего 8:32, когда я допил кофе, отодвинул стул, прошел через прихожую и поднялся на этаж, где обитал Вульф. Дверь в его комнату была открыта, и я вошел. Вульф в желтой пижаме сидел за столом у окна, а Сол, поедающий оладьи и колбасу, расположился напротив. Я встал перед ними. «С добрым утром!» — холодно поздоровался я. «Начистить ботинки?» «Арчи!» — произнес Вульф. «Да, сэр. Отпарить костюм?» «Утро не лучшее время суток для тебя, знаю, но мне нужно, чтобы ты занялся этим. Собери их всех, включая доктора Буля. Постарайся, чтобы они были здесь в 11, а если это невозможно, то к полудню. Скажи им, что я пришел к решению и хочу огласить его». «Если доктор Буль заупрямится, скажи ему, что это решение и ход моих рассуждений будут ему интересны с профессиональной точки зрения, и что я очень хотел бы, чтобы он присутствовал. Если ты позвонишь ему немедленно, то сможешь застать его до начала рабочего дня. Начни с него. Это все? На данный момент все. Мне еще нужно закончить с Солом. Я их оставил. Глава 7. Было без 11:20, когда по внутреннему телефону я сообщил Вульфу о том, что все собрались. Вульф спустился в кабинет, прошел к своему столу, поприветствовал пришедших и сел. В телефонной беседе с доктором Булем мы после оживленной дискуссии столковались на половине 12-го, но он опоздал на 10 минут. Дэвиду, как старшему представителю семьи, я выделил красное кожаное кресло. Доктор Буль, Пол и Татлы уселись в ряд перед столом Вульфа, причем Пол был посажен на ближайший ко мне стул. Я хотел, чтобы он был у меня под рукой на тот случай, если Джонни Эрроу затеет очередную потасовку. Эрроу и Энн оказались в дальнем ряду за креслом доктора Буля. Сол Пензер пристроился у большого глобуса в одном из желтых кресел. Ноги он поставил на носки и задвинул под сиденье. Он всегда так сидит, даже когда мы играем в карты. Вульф остановил взгляд на Дэвиде. «Меня наняли, чтобы изучить обстоятельства смерти вашего брата и решить, обращаться ли в полицию с просьбой о расследовании. Я даю утвердительный ответ. Это действительно дело для полиции». Последовал обмен восклицаниями и взглядами. Пол развернулся и грозно уставился на Джонни Эрроу. Луиза Таттл протянула руку к мужу. Доктор Буль заявил авторитетным тоном: «Возражаю. Как лечащий врач, я хочу услышать ваши основания для такого решения». «Разумеется, доктор», — кивнул Вульф. «Ваше требование справедливо. Полиция тоже захочет узнать, чем я руководствовался. Интересно это и всем, кто здесь сидит. Считаю, что проще всего будет, если я прямо сейчас в вашем присутствии продиктую письмо инспектору Крэмеру из отдела убийств». Он обвел всех взглядом. «Убедительно прошу не перебивать меня. Если возникнут вопросы, я отвечу на них. Арчи, твой блокнот, пожалуйста. Сначала письмо мистеру Крэмеру». Я крутанулся на стуле, чтобы взять блокнот и ручку, крутанулся в обратную сторону и устроил блокнот на колени. Так я мог писать, не упуская из виду наших гостей. «Готово», — сказал я Вульфу. «Уважаемый мистер Крэмер, считаю необходимым обратить ваше внимание на смерть человека по имени Бертрам Файв, который скончался в ночь на прошлую субботу в апартаментах отеля «Черчилль Тауэр». В подтверждение своего мнения прилагаю запись бесед с 7 лицами с указанием имен и контактной информации, а также заключение по результатам расследования, проведенного мною». Он направил на меня палец. «Подготовишь записи бесед и личные данные. Из заключения тебе будет понятно, что нужно включить, а что не нужно. Заключение напиши на моем бланке в обычном формате. Все ясно?» «Все». Вульф откинулся в кресле и сделал глубокий вдох. «Заключение. Поскольку трое из причастных к делу лиц, включая усопшего, носят одну и ту же фамилию Файв, я буду использовать их имена. Подозрение Пола относительно подмены морфина можно отбросить, как мне кажется. Крайне маловероятно, что кто-то из тех, кто находился в тот день в апартаментах, принес с собой некие смертельно опасные таблетки, столь схожие по виду и форме с таблетками морфина, и что он смог произвести подмену, а опытная сиделка не заметила этого. Один человек, а именно Таттл, владелец аптеки, в принципе мог и иметь подобные таблетки, или приобрести их, или изготовить. Но даже в таком случае пришлось бы допустить, что он предвидел возможность подмены, а это также маловероятно. «Это просто смешно», — заявил доктор Буль. «Любое ядовитое вещество, упомянутое в фармакопии, оставило бы след, который я обязательно заметил бы». «Сомневаюсь, доктор. Это преувеличение, и не советую вам повторять его со свидетельского места. Я просил не перебивать меня. Арчи». Ему требовались три последних слова из продиктованных, и я напомнил ему: «Это также маловероятно». «Ага. После проверки, проведенной мистером Гудвином, я признал версию о махинациях с морфином химерой воспаленного воображения Пола. Я бы счел химерой и все это дело, если бы не одна загвоздка. Грелки. Абзац. Я пришел к выводу, и уверен, вы согласитесь с ним, учитывая все обстоятельства, что грелки были уже пустыми, когда Пол заметил их в кровати брата. Меня это озадачило. После ухода сиделки в течение ночи кто-то вынул грелки из постели, опорожнил их и положил обратно. Что может быть причиной столь странных действий? Нельзя было просто отмахнуться от этой загадки. Она беспокоила меня. Я послал мистера Гудвина в Маунт-Киско, чтобы он расспросил родственников покойного о морфине. Но этот опрос был простой формальностью. Нужно было как-то объяснить пустые грелки. Я рассматривал их со всех возможных точек зрения, примерял их ко всему, что рассказывали мне участники событий, и в конце концов нашел объяснение, опираясь на две подсказки. Первая — это ответ на вопрос, какой цели могли служить пустые грелки в постели больного человека. А вторая — это тот факт, что отец Файфов также умер от пневмонии после того, как кто-то открыл окно и впустил в комнату зимний холод. Открыл окно смерти, так сказать. Этот вопрос и этот факт натолкнули меня на одну мысль. Абзац. Я сделал 3 телефонных звонка. Нет, 4. Сначала я позвонил управляющему магазина «Шрамс» на Мэдисон-авеню и спросил у него, как они упакуют 2 кварты мороженого в жаркий летний день для покупателя, которому еще предстоит довольно долгая поездка на автомобиле. Он сказал, что мороженое кладут в контейнер из плотной бумаги, а контейнер помещают в картонную коробку с сухим льдом на дне и потом еще обкладывают крошками сухого льда с боков и сверху. По словам управляющего, такова их неизменная практика. Потом я связался с доктором Волмером, который живет на одной со мной улице, и по его совету затем позвонил представителю фирмы, которая производит сухой лед, и от него узнал, что, во-первых, несколько фунтов сухого льда, помещенные под одеяло на грудную клетку больного пневмонией, существенно понизят температуру тела такого больного. Возможно, даже до критических значений. Во-вторых, только контрольный эксперимент покажет, станут ли эти критические значения летальными. В-третьих, если сухой лед прижать к телу, обнаженному или через ткань одежды, он обожжет кожу и останутся заметные следы. В-четвертых, чтобы избежать ожогов, идеальной прокладкой между льдом и телом могут послужить резиновые грелки. И, наконец, я позвонил... «Это же какая-то фантастика!» — возмутился доктор Буль. «Чистая фантастика!» «Согласен. Мне и надо было объяснить нечто фантастическое. Наконец, я позвонил Дэвиду Файфу и пригласил его прийти ко мне. Моей следующей задачей было выяснить, что стало с мороженым? Гипотеза, которую я строил, оказалась бы беспочвенной, если бы мы узнали, что в воскресенье упаковка с мороженым оставалась нетронутой. Когда мистер Гудвин позвонил мне из Маунт-Киско, я попросил его уточнить этот вопрос. Он задал его Полу, мистеру и миссис Таттл, мисс Горен и мистеру Эрроу. И все они заявили, что ничего не знают об этом. Еще он... Высокий пронзительный голос Луизы Таттл заставил его замолчать. «Это неправда! Я сказала ему, что в воскресенье видела мороженое в холодильнике». «Вы сказали ему, что видели большой бумажный пакет и предположили, что в нем лежит мороженое. Вы не заглядывали внутрь пакета. Вы не видели сухой лед». Вульф не сводил с нее внимательного взгляда. «Или видели?» «Не отвечай», — вдруг сказал жене Таттл. «Вот как?» — Вульф приподнял брови. «Неужели мы достигли той стадии, когда на вопросы нельзя давать ответы? Так видели вы лед, миссис Таттл?» «Нет, не видела». «Тогда я продолжу. Арчи». Я напомнил ему. «Этом еще он...» «Да». «Еще он заехал в апартаменты и осмотрел холодильник. Мороженого там не было. Дэвида я сам спросил о мороженом, и он сказал, что ничего о нем не знает. Итак, моя гипотеза обретала плоть и кровь. Кто-то действительно что-то сделал с мороженым и скрывал это. Если сухой лед использовали так, как я предположил, То есть, чтобы убить больного пневмонией, то доказать это будет невозможно. Ведь сухой лед не оставляет никаких следов. А значит, мое предположение так и осталось бы предположением. Нужно было зайти с другой стороны, что я и сделал, задав определенные вопросы Дэвиду Файфу и вызвав Сола Пензера. Сола Пензера вы знаете. Абзац. Из прилагаемых записей видно, что беседы с участниками событий подталкивали ход наших мыслей в верном направлении. Берта Файфа подозревали в убийстве отца, судили и оправдали. Ему не понравились показания сестры и братьев во время суда, а главным пунктом его защиты было алиби, предоставленное его другом Винсентом Татлом. Татл заявил тогда, что они с Бертом играли в карты в пансионе, где оба снимали комнаты. Как сказал мистер Роу, Берт приехал в Нью-Йорк вовсе не по делам, а потому что, говоря словами мистера Роу, ему не давало покоя прошлое. Сам Роу не может быть объектом для подозрений, так как ночь с субботы на воскресенье провел в полицейском участке. Вы не пропустите и другие значимые моменты, самым показательным из которых я считаю, что Берт не только посетил пансион, где снимал комнату 20 лет назад, но и узнав, что бывшая хозяйка этого пансиона поселилась в Покипсе, поехал туда специально ради встречи с ней. Как вы увидите из записи моего разговора с Дэвидом, состоявшегося днем ранее, я дам тебе эту запись, Арчи. Берт прожил в ее пансионе совсем недолго, около 2 месяцев, и вряд ли за этот период успел так привязаться к владелице, чтобы настойчиво искать ее 20 лет спустя. Логично допустить, что им двигала иная цель. Абзац. Во время вчерашней беседы с Дэвидом я получил еще одну подсказку. Она прозвучала в его ответе на один из моих вопросов. После смерти его матери отношения отца с детьми не складывались. Он выгнал Берта из дому и велел больше не показываться ему на глаза. С Дэвидом и Полом также не ладил. Он не разрешил дочери выйти замуж за молодого человека по имени Винсент Таттл, в то время работавшего клерком в местной аптеке, и запретил ей встречаться с ним. После смерти отца Луиза и Таттл поженились и позднее купили ту самую аптеку на деньги, полученные в наследство от отца. Из предыдущих бесед мне уже было известно, что после смерти отца имущество было поровну поделено между детьми. Вульф повернул голову. «Прежде чем я продолжу, мистер Таттл, вы не могли бы ответить на 2-3 вопроса? Это правда, что за день до того, как Берт слег с пневмонией, он говорил при вас о том, что разыскал миссис Добс, хозяйку пансиона, где вы оба в свое время снимали комнаты, и побеседовал с ней?» Таттл провел языком по губам. «Да, вроде бы нет, Хрипло ответил он и, откашлившись, добавил. «Я ничего такого не помню. Но он же рассказывал, Винс. Это было при тебе!» — воскликнул Дэвид и посмотрел на Вульфа. «Вчера я говорил вам». «Знаю. Я проверяю его память». Затем Вульф обратился к Полу. «А вы помните это?» «А как же?» — Пол посмотрел на Татла, хотя обращался к Вульфу. «Еще как помню. А в другой раз Берт говорил, что снова поедет к ней, как только выздоровеет». Вульф хмыкнул. «Вас я не буду спрашивать, миссис Таттл». И опять сосредоточил внимание на ее супруге. «Другой вопрос. Где вы были вчера вечером с 6 до 10 часов?» Это совершенно сбило его с толку. Он не ожидал такого вопроса и был застигнут врасплох. «Вчера вечером?» — промямлил он. «Да, с 6 до 10. Чтобы освежить вашу память, напомню, что мистер Гудвин приезжал вчера в вашу аптеку, чтобы спросить у вас и у вашей супруги о мороженом, и покинул вас примерно в 5:30. «Моя память в порядке», — заявил Таттл. «Но я не обязан отвечать на ваши вопросы. Я не обязан отчитываться перед вами». «То есть вы отказываетесь отвечать?» «Вы не имеете права меня расспрашивать. Вас это не касается». «Прекрасно. Я всего лишь подумал, что у вас есть право ответить мне. Арчи». Поскольку диктовка прерывалась ненадолго, я зачитал ему из блокнота не 3 последние слова, а больше. Что после смерти отца имущество было поровну поделено между детьми. Вульф кивнул. «Абзац. Как видно из записи моей беседы с мистером Эрроу, это от него я узнал о том, что Берт рассказывал родственникам о своей встрече с хозяйкой пансиона. Вчера Дэвид подтвердил слова Эрроу и назвал имя той женщины, миссис Роберт Добс. Во время диктовки заключения это же подтвердил и Пол. Безусловно, было очень желательно узнать, что хотел Берт от миссис Добс. И поскольку мистер Гудвин мог понадобиться для иных поручений, я позвонил Солу Пензеру и попросил прийти, после чего отправил его в Покипсе. Дэвид не знал адреса миссис Добс, и мистер Пензер не сразу смог отыскать ее. Только к 10 часам вечера он оказался возле дома, где она проживает вместе со своей замужней дочерью. Когда он приблизился к двери, из дома вышел мужчина и спросил мистера Пензера, кто он такой и кого он хочет видеть. Как вы знаете, мистер Пензер в высшей степени чуткий и сообразительный человек. В ходе поисков он выяснил, что зятя миссис Добс зовут Джим Хитон, и поэтому ответил, что пришел в гости к мистеру Хитону. Мужчину такой ответ устроил, и он ушел. Позднее, докладывая мне о результатах, мистер Пензер описал его, и описание полностью соответствовало внешности Винсента Таттла. В настоящий момент они оба находятся в моем кабинете, и мистер Пензер опознает мистера Таттла как того мужчину, который вышел из дома миссис Добс прошлым вечером. Вульф глянул в дальний угол кабинета. Сол. Да, сэр. Ответ утвердительный. Мистер Таттл, не хотите ничего сказать? Нет. Думаю, вы поступаете разумно. Вульф повернулся ко мне. Абзац. Перед тем, как продиктовать предыдущий абзац, я спросил мистера Таттла, где он был вчера вечером, и он отказался отвечать. К заключению я прилагаю также краткое содержание беседы мистера Пензера с миссис Добс. Должен признать, что конкретных сведений из этой беседы получено мало. Миссис Добс не назвала имя человека, который перед этим покинул ее дом. Она не рассказала, зачем к ней приезжал Берт Файв. Она не захотела обсуждать то, что произошло морозной зимней ночью 20 лет назад. Разумеется, сразу возникают очевидные предположения. Возможно, алиби, данное мистером Таттлом, является ложью, которую Берт не посмела опровергнуть. Возможно, миссис Добс знает, что алиби ложное. Возможно, в ту непогожую ночь из пансиона отлучался Таттл, а не Берт. И миссис Добс это тоже знает. Возможно, Таттл ходил к дому Файфов, и Луиза впустила его, а он подсыпал снотворное в ее горячий шоколад, чтобы позднее вернуться и открыть окна с улицы. Я не обвиняю его, но все эти предположения говорят сами за себя. Меня наняли не для того, чтобы найти улики, изобличающие убийцу, а для того, чтобы решить, следует ли обратиться в полицию. И я, опираясь на вышеперечисленные причины, считаю, что да, следует. Сегодня утром я звонил вам и предлагал, чтобы вы с помощью полиции Покипси приставили охрану к миссис Добс и ее дому. Я пообещал вам, что вскоре объясню, почему это необходимо. Теперь вы знаете, почему. Абзац. Остаются вопросы и в связи со смертью Берта Файфа. Вот один лишь в качестве примера. Если допустить, что Винсент Таттл, опасаясь раскрытия прошлого преступления, вновь помог пневмонии убить человека и применил на этот раз сухой лед вместо распахнутого окна, то почему он оставил в холодильнике бумажный пакет в ту ночь, предположительно с мороженым внутри? Если ответа от самого мистера Таттла не получите, то попытайтесь ответить сами. Но, возможно, он просто не знал, что в буфетной есть мусоропровод, а когда обнаружил его, то при первой же возможности выбросил туда пакет. Но и что касается сухого льда, он не оставляет следов, так что улик вы не найдете, и придется вам положиться на оценки и выводы экспертов, как сделал я. Конечно же, Таттл не наполнял грелки кусочками льда. Мягкие пустые грелки он использовал как прокладки, чтобы избежать контакта льда с кожей. Вероятно, эксперты скажут вам, сколько времени потребуется, чтобы мелкие кусочки сухого льда полностью испарились. Но эта цифра не так важна, ведь мистер Таттл находился в апартаментах неотлучно, и у него была возможность избавиться от остатков льда, если что-то осталось, до того, как тело обнаружил Пол. Предоставляю вам ответить как на этот вопрос, так и на все остальные. Работу, для которой меня наняли, я выполнил. И надеюсь, у вас не возникнет необходимости консультироваться со мной. Вся информация, которой я располагаю, направлена вам приложением к данному заключению. Вульф распрямил на подлокотниках ладони и обвел взглядом слушателей. «Это все. Я не хотел сначала говорить вам, а потом повторять все для мистера Крэмера. Вопросы?» Дэвид сгорбился в красном кожаном кресле, опустил голову и ненавидяще смотрел в пол. При последних словах Вульфа он медленно выпрямился и медленно оглядел всех, одного за другим, пока его глаза не остановились на Вульфе. Когда он заговорил, было видно, что слова даются ему с трудом. «Наверное, мне следует чувствовать раскаяние, но я не раскаиваюсь. Я всегда думал, что это Берт убил отца». Я всегда думал, что алиби Винса было не настоящим, что он солгал, чтобы спасти Берта. Но теперь я вижу, что все не так. Без этого алиби Берта осудили бы, так что в каком-то смысле оно действительно спасло его. Но оно спасло и Винса. Конечно, Берт знал, что Винс лжет. Он-то знал, что они не были вместе в ту ночь. Но если бы он заявил об этом, если бы сказал, что Винс уходил на время, то разрушил бы свое алиби. А он боялся этого. И он не знал, что Винс убил нашего отца. Подозревал? Может быть. Но точно не знал. Теперь все понятно. Я даже вижу, какую роль играет во всем этом миссис Добс. Он нахмурил лоб. Я пытаюсь... вспомнить ее показания в суде. Она говорила, что не слышала, чтобы кто-то из них выходил, но, может быть, на самом деле слышала и даже знала, кто именно выходил. Но если бы она сказала, что тот или другой покидал пансион, то лишила бы Берта алиби. А она была без ума от него, а отца нашего не любила». Его почти никто не любил. Он собирался сказать еще что-то, но передумал. Встал с кресла и спросил брата. «Ты этого добивался, Пол? Ты догадывался об этом?» «Черт, конечно нет! Ты сам прекрасно знаешь, кого я подозревал. И если этот толстяк прав насчет сухого льда...» Он вскочил на ноги и обернулся лицом к Джонни Эрроу. «Тогда почему это не мог быть он? У него же был ключ от двери. Я же не говорил, что знаю, как именно он это сделал. И если вы... Эй, отстань!» Дэвид сделал шаг и схватил Пола за руку. «Я уж думал, что Пол собирается дать тумака старшему брату. Но, очевидно, Дэвид знал его лучше, чем я. Он ничего не сказал, да ему и не нужно было». Он просто потянул Пола за руку, провел его позади кресел, и они скрылись в коридоре. Сол пошел следом, чтобы проводить их. «У меня вопросов нет». Доктор Буль встал и посмотрел сверху вниз сначала на Таттлов, потом на Вульфа. «Бог мой, прошло 20 лет. Вы употребили выражение «окно смерти». «Да, определенно одно такое окно вы открыли». Он опять посмотрел на супругов. «Луиза, вы были моей пациенткой почти всю жизнь. Я вам нужен? Как вы себя чувствуете?» «Я в порядке. Она очень старалась не сорваться на виск. «Я не верю этому!» Буль открыл рот, чтобы ответить, но решил, что лучше промолчать, повернулся и ушел. Вульф сказал владельцу аптеки и его жене. «Если у вас нет вопросов, то можете идти». Луиза, кусая губы, дернула мужа за рукав пиджака. Он глубоко вздохнул, положил ладонь ей на плечо и поднялся с кресла. Она тоже встала вместе с ним, и они направились к двери. Их я тоже оставил на попечение Сола. Когда татлы скрылись из виду, Вульф направил взгляд на парочку в заднем ряду и резко спросил. «Но навесил я на вас что-то или нет?» «Клянусь, сидели они, держась за руки. И когда поднялись и пошли к столу Вульфа, руки так и не разняли. Я и сам не прочь иногда подержаться за руки, но не на людях же». Казалось, что Энн хочется заплакать, однако она явно намерена была сдержаться. Хорошо, что она держалась за левую руку Джонни, потому что правая ему понадобилась для другого дела. Остановившись напротив Вульфа, он протянул руку через стол и произнес: «Уважаю». Глава 8. Я должен объяснить кое-что. Джонни и Энн не принимали участия в представлении. Так почему же Вульф велел, чтобы их я тоже позвал? Спрашивать его об этом мне ни к чему. Я же его знаю. Одна жалкая тысяча — довольно скудная плата за подобную работу, разгадку двух смертей. А если Джонни Эроу придет и увидит красивое действо, в финале которого все узнают, кто убил партнера Джонни, то, может, ему захочется выразить свою признательность в виде маленького кусочка урана. Таков был умысел, никаких сомнений. И несколько недель кряду я, проверяя утреннюю почту, поглядывал на обратные адреса на конвертах. Но интересующего письма все не было, и я перестал его ожидать. Но на прошлой неделе, всего через 4 дня после того, как суд присяжных признал Винсента Татла виновным в умышленном убийстве отца Бартрама Файфа, решили судить его именно за это, поскольку доказательств тут было больше, особенно когда заговорила миссис Добс. Прибыл конверт с надписью «Корпорация Five Arrow Монреаль». Когда я вскрыл его и увидел сумму на чеке, брови мои взлетели выше некуда. Кусочек оказался не таким уж и маленьким. Письма к чеку не прилагалось. Но оно и понятно. Нет у него времени письма писать. Он слишком занят, показывая жене, как искать уран. Текст читал актер Юрий Яковлев-Суханов. Спасибо и до новых встреч! Если вам нравится наш канал, то по возможности поддержите его финансово. Реквизиты для оказания помощи указаны в описании к данному ролику. Будем вам искренне признательны. С уважением, руководитель канала, актер Юрий Яковлев-Суханов.